Марлен Хуциев. Пушкин. Литературный сценарий. Часть первая. Куранты на часах российской истории играли победный марш. В радостном сиянии летнего утра, при общем громогласном ликовании собравшихся на улицах сотен тысяч людей всех сословий и возрастов, русские гвардейские полки вступали в пределы Петербурга и были встречены северной столицей со всеми почестями, подобающими освободителям Европы. Счастливый и долгожданный день наконец наступил. Конные и пешие с развивающимися знаменами шли они церемониальным маршем под звуки то полковой музыки, то барабанов с пиколами через триумфальные ворота, специально сооруженные для этого случая. Весело светило солнце, вместе с шагом вздрагивали и развивались султаны, праздничным салютом вспыхивали начищенные медные трубы и палеты, необозримо бесконечными лентами тянулись по обеим сторонам улиц ряды экипажей, пышных карет с придворными дамами, тесно толпились промеж экипажей разнородные прохожие. Великаны-тамбур-мажоры без всякого нарушения маршевого движения ловко повертывались боком то направо, то налево, то и совсем обернувшись лицом к следовавшим за ними барабанщикам, шагали задом наперед и при этом выделывали над головой быстрейшие мулине своей тяжелой палкой, то так подбрасывая ее высоко-высоко, то ловко ловя опять на ходу. Окруженные придворными и высшим духовенством, государь-император Александр I верхом у ворот приветствовал свою победоносную гвардию, прошедшую славный путь от сожженной Москвы до поверженного Парижа. Лейб-гвардии Преображенский, лейб-гвардии Семеновский, Измайловский, они проходят, провожаемые радостными кликами, счастливыми взглядами, взмахами мокрых от слез платочков, украдкой стараясь отыскать в толпе родные лица, и, если пожелать, многое можно рассказать о каждом из них. Егерский, Литовский, Гродненский, Гренадерский – о них со временем напишут книги, имена их бережно сохранит история и благодарная память потомков. Павловский, Финляндский, но сейчас, когда они идут плечо к плечу, сверкая победным оружием, не будем гадать, не будем выделять никого из них и называть имена. Жарко горят зажженные солнцем золотые буквы, венчающие арку, под которой они проходят. Сейчас важно увидеть их счастливые лица и такими их запомнить. Это идет краса и гордость России, ее надежда. Победоносной российской императорской гвардии жители столичного града Святаго Петра от имени признательного отечества в 30-й день июля 1814 года. Плачут женщины. Великая война окончена, мы возвращаемся домой. Я вошел тихо, не желая пугать домашних, но повар Константин, попавшийся мне навстречу, опрометью бросился в комнаты, крича изо всех сил. Прибежали обе тетушки. Осыпая меня вопросами, они с триумфом повели меня к батюшке. Я и теперь еще с восторгом вспоминаю ту минуту, счастливейшую, какую можно иметь, увидав отца после долгой разлуки. Я целый день был как бы вне себя. Сбежались все люди, пришли старые знакомые, приехали все друзья батюшки. Вопросам, рассказам не было конца, к вечеру они пошли в церковь отслужить благодарственный молебен за благополучное возвращение. Дорогие тетушки показывали меня всем встречающимся знакомым, те выходили из экипажей и присоединялись к нам. Но оставим молодого офицера, пусть не дослушав его рассказ. Он слегка раскраснелся от волнения и удовольствия, чувствуя на себе восхищенные взгляды окружающих, а краем глаз золото новеньких эполет на плечах. Не будем задерживать его. Музыканты уже заиграли польский, которым по традиции начинается бал. Кавалеры подходят к дамам, строятся пары. Александра и Елизавета, восхищаете вы нас, гремит оркестр, оставим его. Возможно, нам предстоит еще его встретить в гостиной, на балу или на учебном плацу, может быть, в палатке где-нибудь под жарким южным солнцем, а может, на зимней Петербургской площади. Не будем загадывать, не будем спешить, он вернулся, он счастлив, жизнь только начинается. «Россияне! Воины! «Любезные наши верноподданные, мужество и храбрость ваши водворили на земле спокойствие и тишину. Кровавая, разорительная война ныне благополучно окончена. Пожар Москвы потушен в стенах Парижа!» В эти дни колокольные звоны возвещали о возвращении все новых и новых полков. Праздники следовали один за другим. Малые, семейные, в тесном дружеском кругу сменялись большими, сливаясь в одно общее торжество. Несмотря на старания императора отклонить от себя всякое чествование по случаю возвращения на родину и в столицу, он не избег празднества, устроенного в честь победителя императрицы Марии Фёдоровны. Оно состоялось в Павловске, в розовом павильоне, обставленном оранжерейными деревьями, апельсиновыми, лимонными, миртовыми и убранным сверху донизу розовыми гирляндами, произведениями рук воспитанниц Смольного института. Были представлены интермедия и балет в четырех сценах на лугу пред павильоном, где декорации образовывались из живой зелени, а задняя часть представляла окрестности Парижа и Монмартр с его ветряными мельницами, работы знаменитого декоратора Гонзаго. Затем пропета кантата Державина «Ты возвратился благодатный, наш кроткий ангел, луч сердец». По окончании спектакля начался бал, прерванный фейерверком, и завершал все ужин, во время которого государь в сопровождении императрицы-матери в красном кавалергарском мундире, приветствуемый громким «Ура!», обошел столы и поднял бокал за здоровье ратных товарищей. Ни причинами своими, ни огромностью ополчений, ни превратностью обстоятельств война эта не подобна никаким известным доселе на земном шаре войнам. Мы претерпели болезненные раны, грады и села наши пострадали, но Бог избрал нас совершить великое дело, дал слабости нашей свою силу и простоте нашей свою мудрость, слепоте нашей свое всевидящее око, и мы победили. Весело звенели шпоры, головы склонялись в приглашающих поклонах, и юные красавицы, гордые вниманием молодых воинов, уплывали в танце, трепетно опершись на руку своих кавалеров и не сводя с них влюбленных глаз. Эти дни проносились стремительно, кипели, пенились. В гостиных окружали героев, ловили восторженно каждое их слово, каждый дом почитал за честь принять их у себя, расспросам воспоминаний не было конца, лихо гремели каблуки в бешеной мазурке. Учтиво приседали в гордом полонезе, добросовестно выделывали замысловатые фигуры в котельоне. «Как вы выросли, княжна, как похорошели! Прошу вас, оставьте за мной вальс!» Но у меня уже расписаны все танцы. «Почему этот кавалергард не спускает с вас глаз?» В трепетном свете свечей кружились залы, кружились молодые офицеры, опьяненные счастьем возвращения, и неотрывно следовали за ними гордые взгляды сидящих в стороне, по стенам родителей и родственников. Украдкой вздыхали и шептали совсем юные, те, что в этот год впервые начали выезжать. «Посмотрите, тетушка, глядите, как ловок Мишель, как он... Как идет ему мундир, ах, тетушка, вы смотрите не туда!» Кружились головы, вспыхивали сердца и надежды, клубились разговоры, кружение мыслей, чувств, сияние люстры и палет. «Говорят, Денис Васильевич, вам случалось видеть самого Наполеона, и даже довольно близко?» «Случалось и не раз. Я наблюдал его в подзорную трубу». «Ну и каков же он?» «Очень похож». «Ну, то есть, конечно, если вглядеться попристальнее, то можно заметить кое-какие некоторые, а так вообще очень, очень похож». Кружение. «Вальс или Альманда?» «Альманда. Вид тихого вальса». «Кто этот молодой человек в очках за фортепиано?» «Грибоедов, матушка. Это который? Наталья Алексеевна сын?» «Какой ужас! А чего же ужас? Господи, вы слышали? Рассказывают в Вильне...» Или в Бресте, не вспомни сейчас, этот разбойник увидел в окно какую-то девицу и взял, да и въехал на лошади прямо в незнакомый дом. В другой раз, и того хуже, в костёле, говорит, сел за орган и давай играть, чтобы вы думали Камаринского. Ужас, ужас! Бедная Наталья Алексеевна, просто не верится. Неужели это возможно? Алексис, неужели это правда?» «Это правда, матушка. Он прекрасный музыкант». День спешил за днем, вечер переходил в ночь, ночь в утро, дни соединялись. Чтобы устрашился злодей, что вся Россия против него поднялась, мы выставили под красным эскадрон башкир, вооруженных луками и стрелами в весловухих шапках. Поразительно. И что же? В этот день был нами взят в плен один французский подполковник, имя его я забыл. Природа одарила этого подполковника носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот выдающийся уникальный нос стрелой насквозь, но не на вылет. Полковника сняли с лошади, посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения, в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить стрелу пополам возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее вот так справа и слева, что почти не причинил бы боли и еще менее ущерба этой громадной выпуклости. Один из башкирцев хватает его за руки. «Нет, не дам пилить, моя стрела, сам выну». «Да как же ты ее вынешь? Возьму за один конец бачка и вырву вон, стрела цела будет». «А нос? А нос? Черт возьми, нос!» Между тем полковник, не понимая русского языка, понимал, однако же, о чем идет речь. Он умолял нас отогнать башкирца, что мы и сделали. Французский нос восторжествовал над башкирской стрелой. А в тишине кабинетов, после щедрых обильных обедов и ужинов, за чубуками, истории и анекдоты вновь и вновь уступали место обстоятельным разговорам и суждениям. Никогда, никогда еще Россия, даже и воинственное и громкое царствование Екатерины Великой, никогда Россия не стояла на подобной политической, государственной и народной высоте. После счастливого окончания войны и победоносного похода нашего Россия свободно вздохнула, ожила духом обновления и возрождения. Все мы почувствовали сладостную отраду, которую ощущает выздоравливающий после тяжкой и опасной болезни. Снова пробуждается какая-то жажда жизни и наслаждения в этом чувстве, в этом увлечении, и что-то юношеское, доверчивое и беззаботное. Испытания, опасности, страдания миновали и забыты, может быть, слишком забыты. Но такова человеческая натура вообще, славянская в особенности. Другого подобного торжества в этом тысячелетии, вероятно, никогда, никогда, никогда еще Россия. Дни шли, жизнь менялась, постепенно и неизбежно отдаляясь от тех неповторимых и прекрасных дней, а вместе с ней менялись разговоры. Старые темы вытеснялись новыми, недавние громкие события еще продолжали сотрясать умы в салонах, гостиных, дворцах, театрах, но уже обрастая сегодняшними страстями. Жизнь текла, входила в иные русла, двигаясь то бурно, напряженно, то сонно и лениво, и снова стремительно потоком, составляя пеструю и сложную картину, именуемую Петербургом 20-х годов 19-го столетия. А раньше у нас горели только сальные свечи. Дедушка был богат, но у него всегда употреблялись только сальные свечи. Лишь на столе перед канапе стояли в двух подсвечниках свечи из желтого воска. И когда докладывали, что приехали гости, тогда их зажигали. Вы не поверите, любезный друг, что нынче молодежь считает за тягость бывать в порядочных домах, а все таскаются по ресторациям, то есть по трактирам. Бредят Парижем, обходятся с дамами нахально и уверяют, что нет ни одной, которая не согласилась бы на предложение подлых мужчин, ежели мужчина примет на себя труд несколько дней поволочиться за ней. Этому всему мы обязаны мерзкому Парижу. Впрочем, надо надеяться, что все изменится к лучшему. Государь намерен сделать большие преобразования. Шишков, как всегда игравший в вист, вдруг приподнял седую голову и жестом дал понять, что хочет говорить. Все окружающие разом смолкли. Грозя указательным пальцем собранию, как бог морей неугомонным ветрам, старик разразился речью. Только безумцы, обуреваемые гордыней, могут не понимать, что обучать грамоте весь народ принесло бы более вреда, нежели пользы. Наука вносит в неподготовленные души заразу лжемудрых умствований, ветротленных мечтаний, пухлой гордости и пагубного самолюбия. Его слушали с почтительным вниманием. Встарь, кроме букваря, стоглава, грамматики до Максима Грека, ничего не читывали, а отечеству своему славу добыли. А ныне славянский язык, основа всех основ, забыт. Не только говорят, но и пишут, неизвестно на каком языке. Иные втерлись в литераторы, бог весть каким образом, не имея на то никакого права. Старик замолчал и стал спокойно доигрывать. Все предвещало, что накрывают стол. Слуги в попыхах бегали из угла в угол, уже два длинных официанта в золотых галунах и с салфетками в петлице разносили гостям водку и закуску, часы показывали полночь. Двери, ведущие в столовую, отворились настежь. Блеск бесчисленных хрустальных свеч в бронзовых люстрах и в вызолоченных жирандолях отражался в граненых хрустальных корзинах. Первый молодой человек. Мне давеча. Не хотелось противоречить старику, почтенному по своему чину или там, но послушать его, так от славянского языка зависит чуть ли не царствие небесное. А что такое язык? Лишь оболочка мысли. Второй молодой человек. Спорить с ним бесполезно, у него это навязчивая идея. Александр Семенович — род литературного Лафайета. Это не герой двух миров, но герой двух слогов, старого и нового. Сухощавый, но в одном с ним нельзя не согласиться. Науки, которые сейчас преподают в университетах, суть зло нравственное. Они сводят человека со степени духовной на степень скотскую. Все внимание в них приковано к земле, к настоящему, тогда как надо смотреть на небо и в будущее. Первый молодой человек, тем сильнее полюблю я Бога, чем яснее истолкуют мне его. В духовном тоже нужна математика. Докажите мне, что Бог есть, как 2 × 2 = 4, и я набожнейший из людей. На кого более надеяться можно, на ослепленного энтузиаста или убежденного человека? Молодой генерал, когда солдат идет в бой, он должен знать, за что сражается. Но что касается наук, то, по мне, в России должно быть только две. Первая – это сеять хлеб, и вторая, не щадя живота своего, рубить врагов отчизны. Второй молодой человек, разве нельзя служить отечеству головой? Зажгутся сальные свечи, для прохлады разнесется квас, уже ничего прихотливого не спрашивай в угощении, но зато какое веселье, самое живое веселье, которое, право, лучше одной роскоши, заменившей его в настоящее время. В старых-то зданиях Иван Андреевич всегда к лопам воля. Вот и в Зимнем дворце Иванечковом, и в Царском клопов тьма тьмущая никак не выведут. Да и у нас в публичной библиотеке клопов не оберешь. Создание-то новое от книг, что ли? Книга, говорят, клопа родит. А меня по чичуй, батюшка, замучил. Старый хрыч со своим геморроем лезет ко всем, даже по рассеянности к дамам. Хотите новые стишки, присмешные? Слышали? А ну-ка, ну! Свобод хотели вы, свободы вам даны. Из узких сделали широкие штаны. Чьи которого? Василия Львовича? Племянника. Чьи-чьи? Пушкин? Неужто Василий Львович? Ну, нынче кто не пишет? Да это не его. Если хотите, только, боюсь, не прогневались бы. Ничего, ничего, говори, князь. И мы в наше время Баркова наизусть знали. Ну-ка, воспитанный под барабаном наш... был бравым капитаном, под Австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал. Дошло до того, что нельзя сказать «голая истина», потому что непристойно лицу женского пола являться голым. Кажется, пылающий свободолюбием Вяземский лопнет, как мыльный пузырь, между тем, как чугунный дедушка Крылов не поколеблется. Неужели это лицо, опара из квашни, вылезающее лицо всей России? А умён-то, умён. В каминной английского клуба глухо потрескивали поленья, шелестели газеты, было жарко. После дневных трудов и сытного обеда в глубоких удобных креслах клонило ко сну. Разговор не вязался, лениво перескакивая с одного на другое. Господи, что уж это творится? Еще сентябрь на дворе, уже снег лег, будто прошлая зима и не кончалась. Видел я сегодня странный сон. Ем я пирог с вишнями. Это бы ничего, но вишни были в таком изобилии, они в таком множестве сыпались мне в рот и на грудь, что все это невольно заставило меня подумать, нет ли тут предзнаменования. Ягоды, говорят, означают слезы. На днях мне стукнет 28 лет. Мысль, что я приближаюсь к 30 годам, меня печалит и приводит в уныние. Меня тяготит мысль, что я старею. Двое молодых людей, мешковатый, со вздернутыми плечами и с насмешливо надменным взором поверх очков, князь Петр Андреевич Вяземский и сосредоточенно серьезный, одетый с подчеркнутой тщательностью Николай Иванович Тургенев, сидели в некотором отдалении, не смешиваясь с остальным обществом. Сколько было разговоров об этом лицее, какие надежды возлагали, и что же прислали к нам в коллегию оттуда молодых людей. Ни прилежания, ни усердия, почерка приличного и того нет, да и на службе-то их не видно. Встречая тут на днях Иван Тихонович одного из них, Пушкина, кажется, в кондитерской, и говорит ему так с намеком: «Милостивый государь, что-то я редко вижу вас, а тут Бойко так, этого не может быть». То есть как это не может? А очень просто, сам смеется. Вы не могли меня видеть ни редко, ни часто, по той причине, что я-то вас вижу в первый раз. Каково? А этот Иван Тихонович, его непосредственный начальник по канцелярии. «В России власть имущие состоят из трех разрядов», — сказал Тургенев. «Одни хотят и не умеют, другие умеют, но не хотят, третьи не хотят и не умеют. Но вот таких, которые бы хотели и умели, увы, не встречается». А в Париже, вот пишут газеты, сильный ветер сдувает черепицы с крыш. И кучеров. Как тебе не надоест сюда ходить, пожал плечами Вяземский, слушать разговоры этих печенегов. Тебе этого не понять. Женатый человек этого понять не может. Повар здесь хороший. Рокот гитарных струн, дым, чебуки, шампанское, гусары. «Сижу у Брессона, народу полно, наших не вижу. Союзнички одни красуются, да всякая парижская шушера. Вдруг входят наши четверо армейских. Метрдотель подлетает к ним, изгибаясь, что господа изволят, а господа, видите ли, изволят шампанского, одну бутылку и 4 стакана. Тьфу вашу! Я, конечно, сейчас же подзываю к себе этого метрдотеля и громко так на всю ресторацию заказываю 4 бутылки шампанского и 1 стакан. Армейские смешались, заторопились, вытянули поскорее свою бутылку и дёру, а я не тороплюсь. Пообедал как следует, выпил все 4 бутылки, а за десертом выпил еще кофе с приличным количеством ликера. «Во славу русского оружия, знай наших!» У немчуры глаза на лоб полезли, и, поверьте, когда я выходил, твердой походкой, не покачнувшись, а эта публика мне аплодировала. Ну, они тебя просто не знали, у тебя внутри каверин, наверное, какое-то особое устройство. Вот жрут же люди стекло, шпаги глотают. Ха-ха, это материалист. Каверин в расстегнутом ментике и белоснежной рубашке сидел в креслах, на коленях у него лежала гитара. Перед ним стоял высокий черный гусар, смотрел мрачно на него упор и вел высоким голосом романс «Звук унылый фортепиано». Каверин, смеясь глазами, вдруг сделал гром и молнию, перекосил лицо и открыл рот. Это был его любимый фокус. «Господа! Я предлагаю выпить за Сашку Пушкина, которого мы все любим и без которого мы соскучились. Кто соскучился без Сашки, тот пусть пьет до дна. Пойдем к нему разбудим, вот славно будет. Куда пойдем? Куда пойдем? Он же болен. Мы его живо вылечим, дурак ты, братец, он же скоро месяц как лежит. Больной и беспомощный, весь во власти врачей и любвеобильных своих родителей. Они же его умучают. Я предлагаю послать ему шампанское, ящик шампанского. По себе я знаю, холодное шампанское способно вылечить пароксизм любой лихорадки. Да брось, охота тебе поить гостей Сергея Львовича. Пушкин головы поднять не может. Я сам разговаривал с доктором Лейтоном, который его лечит. Он говорит, что он не может поручиться за его жизнь. Дурак он этот твой доктор! Так выпьем за здоровье нашего Саши Пушкина. Пускай он поскорее освободится от своего эскулапа, а уж мы его на ноги поставим. Он выпил, потом вынул вдруг саблю из ножен и пустил ее в стену. Клинок вонзился в дерево трепеща, Каверин засмеялся счастливо. «Да ты не так делаешь!» — путаясь в шпорах, коренастый гусар выбрался из-за стола. «Смотри!» — он вытащил саблю. «Господа, к оружию! Эй, вы, прошки, Ваньки, как вас там? Вынести все свечи!» Сверкнули обнаженные гусарские сабли, скрестились, на них была моментально водружена огромная сахарная голова, кто-то обильно облил ее из бутылки ромом, и вот она запылала синим светом, причудливо освещая темную комнату. «Полнее стаканы, пейте, Влад! Перед вином благоговенье, ему торжественный виват, ему колено преклонение! Герой вином разгорячен!» На смерть отважнее стремится. Певец поет, как Аполлон, умея Бахусу молиться. Любовник, глядя на стакан, измену милый забывает. И счастлив он, покуда пьян, за тем, что трезвый, он страдает. Полней стаканы! Видеть я не могу эту постную аракчеевскую физиономию. Как посмотрю, на душе так скучно становится, за что нам Бог такое наказание послал? Не понимаю, как государь не видит всю его подлость. Одним миром мазаны. «Здоровья, государь-императора! Ура! Ура! В Россию скачет кочующий деспот! Каверин, это твой Ноэль? Где нам, дуракам, пить чай со сливками? Зачем я рубился с Наполеоном? Чтобы таскать рапорты принцу Оранскому? Как только получу деньги, расплачусь и уеду отсюда к чертовой матери!» Сижу в компании, никого не вижу, только деву рыжу и ту ненавижу. Кто там? Шампанского да холодного. Этот ваш фейерверк, фу, мираж, мою болезнь лечит только шампанской бы. Какова болезнь, таково и лекарство. Где нам, дуракам, пить чай, да еще со сливками? За окном светлело утро. Бан, господа, прошу класть деньги на карты. «Раевский, ты что, не веришь? Время позднее, прошу класть деньги на карту. Боюсь, спутаюсь». «Нет, так ты не веришь? Да уйди ты! Мечи, Раевский, нам на дежурство скоро». «Милостивый государь, я вас вызываю завтра. Немедленно, сейчас!» На поле бранном тишина, огни между кострами. Крестьянин в законе мертв, но жив будет, если того захочет. «Друзья, здесь светит нам луна, здесь край небес над нами!» «Захочет ли? Вы думаете, русский человек еще умеет хотеть? Взгляните на эти тупые покорные лица. Разве вас не поражает их странная немота? В нашей крови должно быть есть что-то враждебное всякой мысли, всякому движению вперед. Равнодушное презрение ко всему, что есть долг, справедливость». «Наполним кубок круговой, дружнее руку в руку, Чадаев! Как вы можете так говорить? В вас нет ни капли любви к Отечеству!» «Любовь к Отечеству — прекрасная вещь, но я знаю нечто еще более прекрасное». «Что же может быть прекрасней любви к Отечеству?» «Любовь к истине. Запьем вином кровавый бой и с павшими разлуку». «Чадаев, вот ты у нас все знаешь. Скажи, вот говорят, нет худа без добра. Это что же, и карточная игра полезна?» «Очень полезна. Она тебя избавит от труда писать завещание и платить пошлины своего капитала». «Ну и люблю же я тебя, Чадаев, выпьем. Господа, пошли на улицу квартальных бить. Поймаем и старо. В самом деле, пошли на улицу». «Сограждане, это становится стихийным бедствием. Вчера граф целый час душил меня своими одами посреди улицы». В тесной комнате, непритязательно обставленной, где много книжных шкафов и мало свободного места, со длинным столом выседают молодые люди в красных колпаках с серьезными лицами и веселыми глазами. «Лично против графа я ничего не имею. Он вполне прилично добрый человек, и не далее, как в прошлый понедельник, выручил меня деньгами. Но его поэтические труды... К оружию, сограждане, перо и бумагу мне, я должен сейчас же написать эпиграмму». «Как? Ты до сих пор этого не сделал?» Председательствующий возил руки в негодовании. «Братья, а мы-то считали батюшку поэтом. Да знаешь ли ты, несчастный, что эпиграмма на граф Хвостов — это пропуск в литературу, вступительный пай, братья! Я в горести и смятении. Может быть, среди нас есть еще кто-нибудь, кто не почтил графа своим вдохновением? Покайтесь, братья, и поднимите руки, кто грешен. Ты, Асмодей, ты, Кассандра, Ивиков Журавль, Сверчок. Где Сверчок, вестник полуночи?» Он пропустил уже три заседания. Он клубится. «Занести в протокол. Ты, Уолварфа, ты, вот, Только двое подняли руки. «Позор! Волею, данную мне этим собранием, накладываю на вас епитимью. Прочесть от начала до конца Россияду Хераскова. Умоляю, не сейчас и не здесь, я сегодня выспался. Пусть читает выборочно!» «Но какой же безумец знает это изделие наизусть!» «Светлана, дай им книгу!» «Не могу, стол упадет!» «Подопри Шишковым! Вон он в каком переплете!» Наконец книга извлечена, и один из провинившихся, ткнув наугад пальцем, загнусил. «Уже блюстители казанские измены восходят высоко свияжски гордые стены. Сюмбеки, город сей, был тучей громовой!» «Довольно!» — взмолился один из присутствующих. «Или он сумасшедший, или я сошел с ума. Как можно такое наяву написать?» Полноватый, с добродушным лицом человек, сладко дремлющий в кресле, только всхрапнул в ответ. «Эй, Олварфу, проснись, гусь на столе!» Все дружно заскандировали. «Где гусь? Он там! Где там? Не знаю!» «Братья!» — старался перекричать шум председатель. «Не дайте голосу желудка затмить вас другие чувства. Сегодня нам выпала большая честь. Мы принимаем в наше содружество человека, о славных добродетелях которого говорить столь поздний час излишне. Николай Тургенев, готов ли ты?» «Готов. Готов ли ты отказаться от имени своего и клянешься ли потерпеть всякое страдание за честь содружества и литературы русской?» «Клянусь. Клянешься ли быть пугалом противником нашим и вместе с остальными братьями бороться с ними?» «Клянусь. Надеть на него красный колпак. Отныне ты нарекаешься Варвик. Новообращенный гусь, мы слушаем тебя, говори. Превосходные арзамасцы! Уважаемые гуси, боюсь сделать свое вступление длиннее своей речи. В далеких странствиях за пределами земли родной услышал я впервые о славном Арзамасе, и сердце мое возликовало. Ибо когда есть литературные халдеи и политические хамы, все честные люди должны объединиться для борьбы с ними. Враги утверждают, что такое объединение внесет раскол в литературу. Друзья надеются, что арзамасские гуси освободят русскую словесность от варварства. Кто знает? Ведь спасли же гуси однажды и Древний Рим. Превосходные арзамасцы! Мудрые законы ваши повелевают каждому вновь вступающему прочесть надгробное слово кому-либо из ныне живущих и ныне смердящих литературных варваров. Кого избрать? Выбор большой, соблазнов много. Возвращались под утро, когда пламя свечей уже начинало меркнуть в сером свете, льющемся из окон. Молодой барин, усталый, шел через комнаты анфиладой, на ходу сбрасывая на руки слуги пелерину, шляпу, перчатки. Он нанимает в Петербурге отдельный дом. Он богат, поскольку богаты его родители. В одной из комнат смех, шумный разговор. Ткнул двери, в другую попятился. Там спят, только что не в повалку. Кто-то сонный, приподняв голову, улыбнулся хозяину. «Кто это?» — шепотом спросил молодой барин слугу, прикрывая дверь. «Не ведаюсь. Приехал в 3:00 с актрисой и назвался вашим другом». «А, знаю, помню». «Вспомнил поспешно», — сказал молодой барин. «Прекрасный человек». «Что, Вяземский не заезжал? Пушкин?» «Здравствуй, душа моя!» — кто-то, обняв, повис на груди. «А мы тут тебя заждались. Не знаешь, где пропал хозяин?» И прежде чем молодой барин успел что-либо ответить, гость подмигнул. «Опять, наверное, с девчонками, скотина!» — рассмеялся и прошел дальше. «Так что же Пушкин здесь?» «Давно», — огорчился хозяин. Слуга взглянул укоризненно, что означало «порядком-с». «Один», — удивился хозяин. Слуга вздохнул еще укоризненнее, что означало «как можно-с». «Не надо, не буди утром». Из маленькой гостиной вместе с клубами дыма вырвался сноп света от жарко пылавших канделябров. Оглянулись люди, сосредоточенно сидящие за столиком, покрытым зеленым сукном. «Сюда, к нам!» Улыбками, знаками они звали присоединиться, но молодой барин, пожелав счастливой игры, тоже с улыбкой молча развел руками, что означало «нет сил». Повернувшись к слуге, вдруг сделался строг. «Это все, мои друзья, прекрасные, прекрасные люди!» — сообщил он. «Так чтобы ни-ни!» — и помолчал секунду. Со вздохом решительно заключил. «Спать!» «Что скажешь о вчерашнем дебютанте? Как он тебе?» Этот долговязый крикун, что ж, ничего, молодец. Ему бы в Преображенский, в первый батальон, да еще правофланговым, тамбом был уместнее. Или в тамбур-мажоры. Уж не говори, я вчера в этой трагедии от души посмеялся. Все думал, кто кого перекричит, публика дебютанта или дебютант публику. Театр, многоярусная храмина, мягко озаренная оплывающими свечами массивной люстрой и легкими трехсвечными жирандолями, огромное и хитрое строение, сохранившее во всей чистоте тип европейского театра предшествующих столетий. Тяжелый занавес с изображением греческого храма еще спущен и лишь волнующе колышется, обещая предстоящее зрелище. Но театральное действие уже началось, действующие лица на своих местах, роли давно распределены, глухо плещет роек под нависшими сводами огромного плафона, золотом орденов и эполет блистают первые ряды кресел, застывшие в сановной невозмутимости. Тройной пояс лож сияют улыбками дам и драгоценностями. Молодые люди в военных мундирах и во фраках гуляют по всем 10 рядам кресел, толкутся у лож билетажа, громко разговаривают со знакомыми и незнакомыми. Как всегда, особенно оживленно на левом фланге кресел, здесь приписные театралы. «Откуда ты?» «От Семеновой, от Колосовой, от Истоминой». «Сегодня она танцует, похлопаем ей, вызовем ее!» Она так мила, у нее такие глаза, такие ножки, такой талант. Говорят, Катенин подсадил вчера однополчан в театр, чтобы поддержать свою протеже. Известно, преображенцы вчера постарались, не пожалели ни ладони, ни глоток. Я думаю, все охрипли. Сегодня на учении командовать не могут. Хочешь последнюю байку? Как тут правды ждать в святилище закона? Закон прибит к столбу, а на столбе корона. Пушкин? Нет, он еще из деревни не вернулся. А говорят, видели его в театре, у оркестра впереди, как всегда, вертится. Да нет его там. Ну, значит, дежурят за кулисами. Все знакомые. Поблескивающий очками, язвительно улыбающийся князь Вяземский, молодой красавец генерал Михаил Орлов, мельтешащийся Александр Иванович Тургенев, захлебываясь, рассказывает очередную новость похохатывающему Жуковскому. Нелепый Кюхельбекер, перегнувшийся в другой ряд, отчаянно жестикулирует и громко вмешивается в разговор. Обезображенный оспой с вытекшим глазом, чопорный собеседник Гомера, поэт Гнедич. Пущен Дельвик, а в седьмом ряду с краю, как застывшая глыба, о которую разбиваются все театральные страсти, монументально дремлет Крылов. «Освободили Европу, Россию возвеличили, с нами Бог». А у князя Метерниха на посылках бегаем. Какие мы русские, мы немцы. Посмотрите на Крылова, вот кто чужеземного ига не чувствует. Когда его спросили однажды, какое по-русски самое нежное слово, он ответил, не задумываясь, «кормилец мой». Какая рожа, Господи! А может быть, умнее нас всех? А за кулисами при тусклом освещении масляных ламп свой спектакль, повторяющийся из вечера в вечер. Ты, миленькая дулища, беснуется неуклюжий и плешивый толстяк с непомерным животом и голосом кастрата. Это всем известный князь Шаховской, знаменитый знаток сцены, поэт, драматург, режиссер и первый театральный педагог столицы. «Уха у тебя нет, в плачке тебе идти надо было», — князь шепелявил, не выговорил букву «Р», и со многими другими буквами был также не в ладу. Молоденькие актрисы, не слушая князя, переглядывались с офицерами, толпившимися в проходах. Те в нетерпении переминались, в основном поджидая кардебалет. «Приехали!» — пронеслось неизвестно откуда взявшееся известие. «Балет! Приехал!» Но вместо полувоздушных сельфит появился худой, как остов, с преогромным носом старикашка Дидло. «Что здесь творится? Вон! Немедленно все вон!» Часть офицеров благоразумно ретировались. Наиболее смелые прижались к стенке, наконец появился кардебалет. Юные чаровницы сбрасывали на руки прислужниц верхней одежды и оставались в одних газовых туниках. «Позвольте представить вам моего товарища, он очарован вашим...» «После спектакля лошади будут ждать у входа». «Чему приписать вашу холодность?» Нетерпеливое гудение зала достигло предела, и в этот момент в губернаторской ложе показался генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович, немолодой, бравый, широченной грудью, усыпанный алмазной россыпью отечественных и иностранных орденов. Через золотой лорнет окинул взглядом зал, прельстительно улыбнулся знакомым дамам и легко опустился в придвинутое адъютантом кресло. Это было знаком к началу. Взмах капельмейстерской палочки, оркестр заиграл увертюру, зал насторожился, с последним аккордом взвился занавес. Перед зрителями предстала богиня Афина Паллада среди облаков Олимпа в сверкающем вороном шлеме и панцире. Представление началось, зал жадно ловит гигзаметры, дышит, волнуются молодые люди в стоячем партере, переходя с места на место, вслух выражают свое восхищение или негодование. Огромное строение, вобравшее в себя 2000 зрителей из дворца и сената, коллегии, гвардейских казарм, редакций, лицеев, немецких булочных и гостинодворских лавок, наполнено страстями, дышит, волнуется, плачет, негодует, одобряет, замирает в напряженном безмолвии и снова взрывается аплодисментами. Браво, и фора, и свист! И вдруг в грохоте аплодисментов раз-раз шлепки по чьей-то сияющей лысине. Выкатились белые, перекошенные бешенством и недоумением глаза. «Господа, что уж это за аплодисмент по лысинам? Но это было уместно, ваше происходительство». «Как это, то есть, уместно?» «И пьеса, и актриса одинаково дурны и большего не заслужили, ваше происходительство, поверьте». «Возможно, актриса несколько суховата, согласен, но что уж это за аплодисмент?» Граф Милорадович ходил взад-вперед, распекая молодых офицеров. «Я не нахожу слов. Вот извольте», — он подвернулся к помощнику. «Докладывают. Ваш же должен быть приятель 20 числа в театре. Служащий иностранной коллегии Пушкин проходил между рядов кресел и остановился против сидящего Перевозчикова с женой. Причем господин Перевозчиков просил проходить его дальше. Пушкин же, приняв это за обиду, надел им грубости и в ответ... «Выбронил его неприличными словами», — закончил помощник его превосходительства. Его превосходительство обернулся выжидательно. «Я не оставил сделать строгое замечание служащему государственной коллегии иностранных дел коллежскому секретарю Пушкину насчет неприличного поступка его впредь, чтобы он воздержался от подобных поступков, в чем и дал мне он обещание. А третьего дня ночью гвардейские офицеры...» «Гвардейские!» — перевесили вывеску на Невском проспекте. «Как это назвать? Что это за шалости? Голубчики угодили на гауптвахту, но каково приличной публике? Утром человек идет в колбасную, и на ней красуется гробовых дел мастер. Господа, вы уж повоздержитесь, слава богу, не дети, слава богу, пора. Сложимся, ваше происходительство». И вдруг, вчера это были отдельные толки, в круговороте столичной молвы, оттесняя все прочие новости, придворные сплетни, театральные интриги, политические известия, во всех концах Петербурга, сразу, одновременно, везде, Пушкин смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь проводит у нее вчера, лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. «Признаюсь, я не влюбился бы в Пифию, от ее трезубца пышет не огнем, а холодом». Чем же он занят? Большую часть утра пишет свою поэму, а большую часть ночи проводит в обществе, довольствуясь кратковременным сном в промежутках сих занятий. Крепкое сложение, молодость возвратили Пушкина к жизни, однако необходимо было употребить меры чрезвычайные для его излечения. Придворный медик Лейтон сажал больного в ванну со льдом. Поклон Пушкину старости, племяннику его легче. После жестокой горячки ему обрили голову, и он носит парик. Это придало какую-то оригинальность его физиономии. Пушкин здесь весь исшалился. Праздная леность, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Пушкиным. Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал. Целый день делает визиты шлюхам, мне и Голицыной. А вечеру иногда играет в банк. Сверчок прыгает по бульвару и по шлюхам. Стихи свои едва писать успевает, но при всем беспутном образе жизни он кончает четвертую песню поэмы, и если бы еще две или три, так и дело было бы в шляпе. Первая болезнь была, и первую кормилица его поэма. Пушкин слег. Венера пригвоздила Пушкина к постели и к поэме. Пушкин уже на ногах и идет в военную службу. Пушкин не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию уже бредит войной. Он уже и слышать не хочет о мирной службе. Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной, которая не пускала его в дождь к себе, для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба благородства, любви и распутства! Пушкину лучше, но он был опасно болен. Пушкин выздоравливает. Пушкина здесь нет. Он в деревне, на все лето отдыхает от парнасских подвигов. Поэма у него почти вся в голове. Есть, вероятно, и на бумаге, но вряд ли для чтения. Явился обритый Пушкин из деревни и шестую песню. «Что из этой головы лезет? Жаль, если он ее не сносит!» Здесь возобновил он прежний род жизни, волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый. Беснующегося Пушкина мельком вижу только в театре. Отлично дерется на исподронах, считается чуть ли не лучшим учеником известного Вальвиля. Явился в собрание и расшатывается. «Что вы, Александр Сергеевич? Да вот, выпил 12 стаканов пунша». А все вздор, и одного не допил. Пьет он больше из молодечества, как я заметил, более из тщеславия, нежели из любви к вину. Он толку в вине не знает, пьет, чтобы перепить других, и я никак не мог убедить его, что это смешно. Пушкин почти кончил свою поэму. Пора в печать. Я жду от печати и другой пользы, личной для него. Увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Пушкин не сидит на месте, скачет, чудит, острит, пенится, мелькает, влюбляется, куролесит, того и гляди, вспыхнет и загорится. Невольно забирает зависть при взгляде на его радужную физиономию. Невольно помыслишь, вот оно, каким выглядит счастье. Пушкин всякий день имеет дуэли, благодаря Богу, они не смертельные, бойцы всегда остаются невредимыми. Милый и остроумный мальчик, не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим, он уже славный муж по зрелости своего таланта. В молодости своей он умеет быть совершенно молод, то есть постоянно весел и беспечен. Уверяют, что видели своими глазами, как Пушкин, сидя в театре в кресле, показывал находившимся подле него лицам портрет убийцы герцога Берийского Лувеля с надписью «Урок царям». Ходил по рядам кресел, показывал знакомым сей гнусный портрет и позволял себе при этом возмутительные отзывы. «Друг мой, ты один?» — в комнату заглянул Сергей Львович. «Я специально поднялся к тебе, чтобы справиться самому, как ты себя чувствуешь». «Превосходно, батюшка, превосходно!» Пушкин лежа что-то писал. «На медне в английском магазине, — продолжал Сергей Львович, — я встретил Жуковского. Он справлялся о тебе и сказал, что ты сам виноват в своем нездоровье. Ну, оставим это. Прошлое принадлежит прошлому, не будем вспоминать. Но, Александр, поднимаясь сейчас, я прямо столкнулся с какой-то дамой в мужской одежде, менти, гусарские шпоры и все такое. Что это? Она шла от тебя. Кто это был? Понравилось? Лизонька Штенгель». «Лизонька? Лизонька, да. Ты с ума сошел? Кого ты приводишь в семейный дом? Ты, кажется, забываешь, что у тебя взрослая сестра, мать, наконец». Сергей Львович забегал по комнате, сам себя взвинчивая в благородном своем негодовании. «Пока это мой дом, я не позволю!» Он споткнулся о стоявшие почему-то посреди комнаты башмаки. «Вот, полюбуйся, башмаки посреди комнаты валяются!» С досадой швырнул их к стенке и иссяк. «Где вы увидели башмаки?» — невозмутимо сказал Пушкин, продолжая писать. «Вот, вот!» «Это не башмаки». «То есть? Можете вы, наконец, купить мне башмаки?» «Башмаки? Не понимаю. Чем же эти нехороши?» «Можете вы, наконец, купить мне башмаки с пряжками?» «Бог мой! Вот же башмаки, почти совсем новые. Можно мне, наконец, позволить купить себе такие башмаки, какие нравятся мне, а не вам? Такие, какие носят сейчас, а не павловских времен. Бальные, с пряжками». В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату ввалилась компания молодых людей, знакомых, Пущин, Дельвик и незнакомых. При виде Сергея Львовича пыл их несколько приутих. «Здравствуйте, Сергей Львович, здравствуйте!» Преувеличенно радостно и любезно здоровались они. «Здрасте, здрасте, рад вас видеть. Очень приятно, что вы не забываете моего сына. Извините, к сожалению, я не смогу разделить ваше общество, тороплюсь». Мы приглашены сегодня Карамзиным. Николай Михайлович обещал рассказать о своей беседе с государем. При дворе только и разговора, что об истории государства российского, нашего дорогого Карамзина. Все в восхищении. Думаю, давно пора нам перестать замирать в восхищении перед подвигами героев древней Эллады и обратить взоры наши на деяния наших предков, которые еще ждут своего Гомера. Молодые люди слушали вежливо. Очень вежливый Сергей Львович заторопился. «Ну, я пошел. Александр, боюсь, что твоя мать уже нервничает. Прошу тебя, не переутомляйся. В твоем положении доктор не рекомендовал. Он так нас перепугал своей болезнью, так перепугал. Вы извините, господа». Сергей Львович наконец ушел. «Здрасте, братцы, располагайтесь». Пушкин оторвался от бумаги и сделал приглашающий жест. «А с вами я давно желал познакомиться. Мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Молодой человек, к которому были обращены последние слова, слегка сконфузился, не зная, как понимать их, как комплимент или же оскорбиться. «Так хочется куда-нибудь закатиться и поесть что-нибудь настоящее. Надоели все эти микстуры». Молодой человек решил, что обижаться ему не следует. «Как ты себя чувствуешь? Ты не пробовал открыть хоть форточку?» Пущин осмотрелся. «У тебя здесь, прости, хлев какой-то. Приказал бы Никите убрать у себя, что ли?» «Жанно, ты прав». «Был, есть и прибудешь прав. Но сейчас не о том. Барон, я решил написать мои замечания о русском театре. Здесь первое слово о Семенове. Она прелесть. Послушайте, как на ваш вкус, барон? Прошу не спать внимания. Итак, говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, может быть, только о ней. Одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовывалась сама собой. Пушкин, признайся, ты влюблен. Подожди!» В хорошие старые времена в честь прекрасных дам слагали песни и мадригалы, поэмы, оды, наконец, но чтоб научный трактат забавно. А он к научным трактатам в салоне Голицыной пристрастился. «Каким очередным математическим трактатом порадует мир твоя княгиня? А плюс Б равно красному барану», как говорил небезызвестный и всеми уважаемый наш лицейский профессор математики Яков Михайлович Карцев. А еще он говорил: «У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем». «Ну и скоты же вы, братцы, подлинно скотобратцы. Внимание, Пушкин заговорил плохими стихами. Тьфу, вас не переорешь. Черт с вами, не хотите слушать о Семенове, так выпьем за Семену. Будьте добры, там за вами на подоконнике стаканы». В комнату самым решительным видом вошли трое. Молодой человек по фраке, а по бокам, как почетный эскорт, погромыхивая шпорами и саблями, два молодца гвардейские офицеры. «Позвольте вас спросить», — обратился Стацкий тихим голосом к оторопевшему хозяину, скромному маленькому офицеру с адъютантскими аксельбантами. «Здесь ли живет Денисевич?» «Здесь, но он вышел куда-то. Я велю его сейчас позвать. Проходите, господа, располагайтесь». Офицеры сделали по шагу вперед и застыли в небрежно скучающих позах. В этот момент в комнату вошел сам Денисевич, плешивый румяный майор. «Что вам угодно?» — спросил он Стацкого довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать», — ответил Стацкий. «Вы назначили мне быть у вас в 8 часов утра, он вынул часы. До 8 остается еще четверть часа, мы имеем время выбрать оружие и назначить место». Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о приятельской пирушке. Майор покраснел и, путая словах, отвечал: «Я не затем вас звал к себе. Я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично». «Вы эти наставления, — перебил Стацкий, — читали мне вчера при многих слушателях. Я уже не школьник и пришел переговорить с вами иначе. Вот мои два секунданта», — он указал на своих спутников, — «господин Каверин и господин Якубович. Надеюсь, этот господин, — он обратился к хозяину, — простите, не имею чести знать ваше имя и отчество». «Ложечников Иван Иванович», — пробормотал ничего не понимающий хозяин. «Так вот, господин Ложечников не откажется, конечно, быть вашим свидетелем». «Если вам угодно», — Денисевич не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться», — сказал он. «Вы молодой человек, неизвестно, я штаб-офицер». При этом оба офицера, громко, не скрываясь, расхохотались. Хозяин в негодовании повернулся к ним, собираясь заметить им всю неприличность их поведения, но Статский твердым голосом прервал этот смех. «Я русский дворянин Пушкин, это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно будет иметь со мной дело». При имени Пушкина на лице хозяина отразилось заметное волнение. Он поспешил спросить, не Александр ли Сергеевич, имею честь видеть перед собой? «Меня так зовут». «Одну минуточку, господа! Одну минуточку!» С неожиданной энергией маленький Ложечников увлек за собой в соседнюю комнату грузного майора. «Это становится забавным», — заметил Каверин. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. «Надежда нашей словесности Россия вам не простит, сам государь. Я пойду к генералу». Наконец Ложечников с майором вернулись. Не дав майору раскрыть рта, Ложечников сказал: «Господин Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, в необдуманных словах при выходе из театра. Он не имел намерения вас оскорбить». «Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич», — сказал Пушкин. Денисевич пробормотал: «Подтверждаю, приношу извинения», — и протянул был руку Пушкину, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю». Якупович изобразил улыбку, отчего лицо его приняло какое-то зверское выражение. Каверин широким жестом, приложив руку к киверу, вежливо попрощался с хозяином, подчеркнуто не заметив стоящего рядом Денисевича. Все трое вышли. «Желают ли противные стороны дуэль, или, может быть, они не желают?» На заснеженном кладбище пятеро молодых людей готовились к дуэли. Это были Пущин, Кюхельбекер, Данзас, Дельвик и Пушкин. Дуэль должна была быть между Кюхельбекером и Пушкиным. «Пушкин! Вильгельм! Бросьте беситься! Пушкин, ты виноват! Проси извинений! Вы с ума сошли!» «Я готов», — сказал Пушкин, позевывая. «Ей-богу, не понимаю, чего Виленко рассверепел». «Стреляться! Стреляться!» — крикнул Кюхля. «Бросьте пистолеты, подумайте, из-за чего?» — продолжал уговаривать Пущин. «Ведь вот, сказал же Дельвик про обезьянку Жако, что Жако пушкиноват, и ничего». «Вот именно», — кивнул Дельвик. «А тут я даже повода не вижу. За ужином объелся я. Это, простите, с каждым может случиться. К тому же это относится к Жуковскому. Дуяков запер дверь оплошно. Это тоже к тебе не имеет никакого отношения. А это, в этом я вообще ничего смешного не нахожу. И Кюхельбекерно, и тошно». Все вдруг расхохотались. «Стреляться, стреляться!» Пушкин усмехнул, стряхнул головой и скинул шинель. Скинул шинель Вильгельм. «Безумство!» — махнул рукой Пущин и отвернулся. «Безумцы!» — Кюхля поднял пистолет и прицелился. Пушкин стоял равнодушно, вздернув брови и смотря на него ясными глазами. «Дельвик», — сказал он, — «стань на мое место, здесь безопаснее». Кюхля, должно быть, вспомнил Кюхельбекерна, и кровь опять ударила ему в голову. Он стал целить Пушкину в лоб, потом увидел его быстрые глаза, и рука начала оседать. Вдруг решительным движением он взял прицел куда-то в сторону и выстрелил. Пушкин захохотал. «Ты цел?» — крикнул Дельвику. «Он выстрелил в тебя, безумец!» «Я цел!» — кивнул Дельвик. Кинул пистолет в воздух и бросился к Вильгельму. Он затормошил его и хотел обнять. Вильгельм опять взбесился. «Стреляй!» — крикнул он. «Стреляй!» «Виля!» — сказал ему решительно Пушкин. «Я в тебя стрелять не стану». «Это почему?» — заорал Вильгельм. «А хотя бы потому. Пистолет теперь не годен все равно. Ствол снег набился». Он побежал быстрыми шажками к пистолету, достал его и нажал собачку. Выстрела не было. «Тогда отложить!» — мрачно сказал Вильгельм. «Выстрел все равно за тобой. Ладно, отложим». Пушкин побежал к ним. «Полно, дурачься, милый. Пойдем чай пить или бутылку АИ». «Потому что...» — он подхватил упирающегося Вильгельма под руку. «Потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм!» Вот именно, — Дельвик подхватил его с другой стороны. Пущин подталкивал сзади. «Я не властен в себе», — бормотал Вильгельм. «Когда меня дразнят, прости!» «Ну что вы меня тащите, как барана?» — наконец рассмеялся он. «Предлагаю пойти к дяде», — сказал Дельвик, указав на Пушкина, и поднял палец. «Зачем?» — спросил Пущин. «К дяде Василию Львовичу». «Какому?» — не понял гусар. «И забрать 100 рублей. У дяди Василия Львовича». «Какого дяди?» — спросил гусар. «Дядя должен 100 рублей», — объяснили ему. «Если быть справедливым, — уточнил Пушкин, — 97. 3 рубля были отданы сразу». «А проценты? Прошло 8 лет. Все 200. «Мне сегодня грустно», — говорил Пушкин. «Что-то очень грустно». «Какой дядя?» — не понимал гусар. «Это старая история. Тетушка подарила племяннику 100 рублей, а дядюшка...» «Чей?» — свирепея спросил гусар. «Дядя Александра». «А, — обрадовался гусар, — дядя Василий Львович, именно он». «Почему мне сегодня грустно?» — спрашивал Пушкин. «Дядя скуп?» — возмутился гусар. «Неужели?» «Нет», — заступился племянник, — «он совсем не скуп, просто у него никогда не бывает денег, и если при нем заходит о них разговор, они идут по пустым петербургским улицам, останавливаются, снова идут, все возбуждены после пирушки, на ходу перебрасываются словами». Вдруг Кюхля с Пушкиным задрались, они стояли грудь в грудь, их разнимали. «В чем дело? Александр Вильгельм, прекратите, что случилось?» «Ничего», — простодушно сообщил Пушкин, — «я просто сказал, что когда при дяде заходит разговор о деньгах, он ведет себя как Кюхля, становится тук на ухо или начинает вслух читать свою поэму, вот и все, а Вилли почему-то все захохотали». «Глупо, Александр», — сказал Кюхельбек. «Кюхля, милый, прости, мы на этот раз ведь не будем стреляться. Конечно, глупо. Согласись, глупо убивать друг друга из-за моего дяди». «Дяди Василия Львовича!» — в восторге сказал гусар. «Никто не умеет обидеть более жестоко, чем друзья», — махнул рукой Кюхля. «Мир!» — потребовал Пущин. «Миритесь! Мир! Мир!» — закричали вокруг. «Хватит!» Их толкнули друг друга, они обнялись, и остальные присоединились к ним. Все это вытянулось в шеренгу. Некоторое время шли молча, Дельвик тихонько напевал. «Александр», — попросил кто-то, — «прочти лучше ты стихи вместо дяди». «Зачем?» — нахмурился Пушкин. «При чем здесь стихи?» «Прочти». «Нет, ни к чему сейчас. К черту, Вилли, к черту», — убеждал он, повернувшись к Кюхельбекеру. «Ты должен бросить все свое учительство, все свои педагогические опыты, послать к черту все эти благородные пансионы и заняться литературой. Только литературой, радость моя!» «Да, Александр, да», — соглашался Вильгельм. «Ты прав тысячи раз. Ты один-один в состоянии понять. Согласен». «Но у тебя тяжелый характер, Вилли». «Да, только литературой, в этом смысл». «У тебя очень тяжелый характер. Я повторяю, пойми», — втолковывал Пушкин. «Я люблю тебя как брата, Вильгельм Карлович». «И ненавижу деспотизм», — сказал Дельвик. «Что?» «Да, это само собой». «Как брата. Но когда меня не станет, вспомни мое слово, ни друга, ни подруги не знать тебя вовек. У тебя тяжелый характер!» Вильгельм посмотрел на него с упреком и вдруг, повернувшись, пошел прочь. «Вильгельм!» — растерялся Пушкин. «Куда ты пошел?» «Прочти разлуку», — настаивал Пушкин. «Зачем? Это же старый, я не помню». «Не ломайся, милый», — сказал Дельвик. «Помнишь?» Пушкин тихо рассмеялся и вдруг стал серьезным. «Ладно, читаю. Кстати, Виля», — крикнул он, — «эти стихи написаны тебе!» Тряхнул головой, откинул ее, прикрыл глаза, несколько шагов шел молча, начал. «В последний раз в сине уединения стихам моим внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновения!» Он шел и читал закрытыми глазами. Все невольно подравнивали ногу. Пошли медленнее, попадая шагом в ритм. Сзади, в двух шагах, вытянув шею, прислушиваясь, шел Вильгельм. «Прошли лета соединения, разорван он, наш верный круг. Прости, хранимый небом, не разлучайся, друг, свободою и Фебом. Тишина, Петербург, ночь, их шаги, стихи. Узнай любовь, неведомую мне, любовь, надежд, восторгов, упоенье, и дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине». На голос из полосатой будки, мимо которой они проходили, выглянул солдат, вытянулся, увидев офицера. «Отставить!» — скомандовал гусар. «В Петербурге все спокойно». «Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах, «Родимого ручья!» — тихо подсказал Дельвик. «Родимого ручья! Святому братству верен я!» «Верен я!» — тихо повторил Дельвик. «И пусть! Услышит ли судьба мои молитвы? Пусть будут счастливы все, все твои друзья!» Он кончил. Друзья молчали. Вильгельм подошел порывисто, прижал к груди Пушкина, который был ниже его на две головы, и так они стояли с минуту, ничего не говоря, растерянные. «Александр», — Кюхля плакал, — «только ты в состоянии понять меня!» Пошел дождь, они разбежались по площади, громко окликая друг друга. «Дельвик! Пущин! Кюхля! Александр!» Кукушкин стоял посреди площади, подставив лицо теплому дождю, ловил открытым ртом струи, смеялся, читал вслух. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Город еще спал, но адмиралтейский шпиль уже прорвал предутреннюю дымку. Светлело. Старик-фонарщик, приставляя лестницу к мостовым фонарям, тушил лампы. Комната имела вид строгий. В ней не было лишних вещей и предметов, она действовала успокаивающе. Хозяина нельзя было назвать щеголем. Наряд его был изысканно обдуман, гусарский мундир лежал на нем, как изваянный. Они молчали. Чадаев смотрел на перстень, лежащий на столе отдельно, и вдруг смахнул его на пол. «Когда в Риме продавали раба, — сказал он, глядя на удивление Пушкина, — вместо оков проводили мелом черту вокруг ноги ниже колена». «И так как удивление Пушкина не прошло, а росло, — сказал серьезно, — я не ношу перстней. Они напоминают рабство», — и пояснил, кивнув на пол. «Этот мне навязал Молостов. Закарченный долг». Пушкин глядел на него, не отрываясь. Сегодня он не узнавал его. Чадаев нюхал хлеб, ломтик, принесенный слугой к чаю, как знатоки нюхают вино, отличая лафит от шабли. «Эти рабы, которые нам прислуживают», — сказал он, глядя вслед уходящему слуге, — у него не было денщика. «Эти рабы, разве не они составляют окружающий нас воздух? А хлеб? Самые борозды, которые в поте лица взрыли другие пахотные рабы, разве это не та почва, которая всех нас носит?» Нисколько не повышая голоса, он продолжал. «Вот заколдованный круг, и в нем все мы тонем. Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся. Ты лучше всех понимаешь время, которое проходит, чувствуешь время, которое должно настать. А здесь самое главное — предузнать миг, который все разрешит. Друг мой, все, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. Ты не был в Швейцарии, я видел там свободных крестьян. Они ходят иначе, у них другая походка. Главное, что мешает всему, заразительность рабства, вплоть до Цезаря. Все им заражены. Пушкин слушал Чадаева, как всегда, всем существом. «Дело за Брутом!» — вдруг сказал он радостно. Чадаев примолк. «Ты сегодня неспокоен. Друг мой, ты почувствуешь, что такое свобода», — сказал он спокойно. «Как ты будешь сразу создавать стихи? Рабство вдруг минет». «Как? Но само собой. Рабство вдруг исчезнет. Так бывает. Так будет». Он отшвырнул ногой брошенный перстень, прощаясь, обнял Пушкина. У Василия Львовича обедали московский почт-директор Булгаков и дальний родственник Алексей Михайлович Пушкин, известный острослов. Когда подавали второе, Булгаков, между прочими новостями, сообщил. Только что получил весть из Петербурга. Молодой Александр Пушкин приглашен был Милорадовичем и получил жестокую головомойку за какие-то стихи. А Пушкин будто бы ответил так. «Я эти стихи знаю, вашему сиятельству не солгали. Они точно написаны Пушкиным, только не мною, а Василием Львовичем Пушкиным, дядю моим». Василий Львович, как молния оглушенный, растерянно стал поглядывать на обоих своих гостей и наконец сказал: «Прежде всего, я очень сомневаюсь, чтобы мой племянник мог сказать такую вещь. А если он это сделал, то, надеюсь, граф Милорадович ему не поверил. Ведь меня все знают. Я не пишу таких стихов». Оба гостя тайно переглянулись. «А опасный сосед!» — воскликнул Булгаков. «Ну что, сосед, это только дурная шутка». «Дурная, да, важно», — кивнул Алексей Михайлович Пушкин. «Но не шутка», — потрясенный Василий Львович наконец с трудом смог произнести. «Я о нем ничего не знаю, и мы даже не переписываемся». Пушкин не появлялся, заглянул кто-то в комнату и скрылся, не дождавшись ответа. В комнате было накурено, и чувствовалась та сосредоточенность, которая всегда бывает, когда люди заняты важным делом. Шла игра. «Пушкин не появлялся?» — пропел Каверин, сдавая карты. «Не появлялся Пушкин! Ах, Пушкин, он не появлялся! Увы, увы! Уж этот Пушкин! Ах, этот Пушкин! Говорят, у Пушкина какие-то неприятности, — сказал один из играющих, принимая карты, и обратился к сидящему напротив полковнику. Говорят, его вызывали к вашему шефу, Федор Николаевич, вы нас не просветите. Я думаю, все обойдется, — успокоил Глинка. Что бы там ни говорили о Милорадовиче, но граф прежде всего рыцарь, хоть и не поэт. Его не понимают. Я встретил Пушкина на улице и посоветовал, не смущаясь, идти прямо к графу и положиться, безусловно, на благородство его души. «Скоро с вами прощусь», — сказал Молостов, бледный пасмурный гусар. «Куда? Подожди до дежурства». «Часа через три явился я к Милорадовичу», — продолжал Глинка, — «только ступил на порог кабинета. Граф, он лежал на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, вскричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя, эту его поговорку, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счел более деликатным, это тоже любимое его выражение, пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги». Вот он и явился, очень спокоен, со светлым лицом, и когда я спросил его о бумагах, он отвечал: «Граф, все мои стихи сожжены, у меня ничего не найдется на квартире, но если вам угодно, все найдется здесь», — указал пальцем на свой лоб. «Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною, разумеется, кроме печатного, с отметкой, что мое и что разошлось под моим именем». Подле бумаги Пушкин сел и писал, писал и написал целую тетрадь. «Вот она, полюбуйся. Завтра я отвезу ее государю». А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерой, это тоже его словцо, обхождение. Молостов, понизив голос, хрипло сказал: «Мне с вами не жить. Удаляюсь от приятных ваших мест, перевожусь. Зорю бьют, рассветает, день еще не наступил. Первый звук трубы унылый, живой, и сразу потом тонкий, точный, чистый, голосистый звук сигнального барабана. Зорю бьют». Вздрогнув, он выронил ветхий томик, который листал ночью. Он прилег, не раздеваясь. Ночь прошла. Год прошел. Зорю били четко, тонко, голосисто. Дом еще спал. Внизу у родителей было тихо, только доносился негромкий разговор прислуги. Слов разобрать было нельзя, старались говорить шепотом. Он стоял у окна. Гурт еще не проснулся и был по-раннему пустынен, четок и точен. Он смотрел в окно. Им овладело странное состояние, похожее на предчувствие. Он, не отрываясь, смотрел в окно на город, словно старался его запомнить. Милорадович рассказывал в театре: «Ну вот, дело Пушкина и решено. Я вошел к государю, подал ему тетрадь и сказал: здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать. Государь улыбнулся на мою заботливость, потом я рассказал подробно, как у нас дело было, государь слушал внимательно и, наконец, спросил: а что ж ты сделал с автором?» «Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение». Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь живостью сказал: «Не рано ли?» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе. Снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и соответствующим чином и соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг». Вот как было дело. А знаете, Пушкин совершенно пленил меня своей благородной манерой обхождения. Вяземский рассказывал: «Между тем разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич с заплаканными глазами, я сам застал его в слезах, бросился к Калинину. Карамзин, как говорили, обратился к государю, Чаадаеву, Хлоботолу, Васильичку, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своей дорогой, а дело исполнялось буквально по решению». «Ну как? Это можно выдержать?» «Подожди. Это не позорно, а? Нет, серьезно. Не мешай». Жуковский читал, молча, жадно, лихорадочно, отмахиваясь, как от мухи, от назойливых вопросов Пушкина. Они переговаривались, один в комнате, согнувшийся над тетрадью, румяный от возбуждения, другой, растянувшийся в плетеном кресле на веранде, обессиленный от ожидания. «А может, не стоит читать, выбросить все к черту, всю эту мазню? Замолчи же!» Пушкин, наконец, замолчал. Отстал. Жуковский глотал страницу за страницей, иногда тихо вскрикивая от восхищения, иногда вставал с места, начал даже ходить по комнате, снова сел, дочитал. Шумно, стесненно вздохнул. «Ты не знаешь!» — не сразу произнес он, обернувшись к веранде. Ответа не последовало. Жуковский поднялся и вышел на веранду. Пушкин спал, откинув голову и свесив руки. Посапывал во сне, иногда удивленно вскидывал брови. «Ты не знаешь, кто ты», — тихо сказал Жуковский, — «не ведаешь». Он опустился на стул напротив и молча глядел в лицо спящего. Это лицо было усталым и счастливым одновременно. Оно безмятежно, даже беспечно, мгновенный сон владел им. Жуковский смотрел, не отрываясь, во взгляде его была нежность и изумление, потом их сменила грусть. Относилась ли она к спящему, была ли это тревога за его судьбу, которой так непросто было распорядиться, наверняка так. И в то же время это была грусть иного свойства, и обращена она была к себе. Пушкин вздохнул и потянулся, долго, с наслаждением, сильно, по лицу его прошло движение, мягко полуоткрытый рот обозначился твердо, в лице происходили какие-то незаметные превращения, оно менялось, становилось другим, приобретало новые выражения, казалось, сквозь юношеские черты на мгновение проступила, проглянула зрелость. Он снова вздохнул и сдвинул брови. Казалось, им завладела какая-то мысль, и ощущение глубины и силы этой мысли поразило Жуковского. Скрипело перо, ровный голос диктовал. Исполненный горесть и в продолжении всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет сильным пламенным воображением, но слабый, полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований. Несколько поэтических пьес, в особенности же «Ода на вольность», обратили на Пушкина внимание правительства. Господин Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасности, которому подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому, что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда. Господин Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Отвечая на мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его вам. Судьба его будет зависеть от успеха ваших добрых советов. И снова скрипело перо. Коллежскому секретарю Пушкину, отправляемому главному попечителю колонистов Южного края России генерал-лейтенанту Инзову, выдать на проезд 1000 рублей ассигнациями из наличных коллегии на курьерские отправления денег. Удаляется коляска. Гусарский ментик небрежно висел на спинке стула. «А!» — внезапно сказал сонный голос. «Кто там?» Слуга Чаадаева, неслышно ступая, подошел и подал маленькую записку. «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал. Стоило ли будить тебя из-за такой безделицы?» «Ну, здорово, здорово! Откуда, куда и как?» «В Москву, любезный». «Экой счастливец! Ну, да тебе лафа везет, а мне путь в Кишинев. Хочешь чаю, водки, завтракать?» Дороги все сближения совершаются быстро. «Кто раз с кем пообедал или позавтракал вместе?» Да ласково взглянул, тот и приятель. Сейчас же французская вы к черту, а русская ты вступает в права свои, как заветный лучший признак приязни. «Ай, Гаврила, Гаврила!» «Сейчас, сударь, что прикажете?» «Ну, живо, изволь приготовить свиных котлет с красной капустой, понимаешь? Да еще что-нибудь вроде зразы. Да хорошенько, не так, как третьего дня испакстил». Виноват, подгорели маленько. «Ну, тот подгорели. Да возьми Урзенблюма шампанского, понимаешь? Родера возьми. Нет, постой. Жаксона, слышишь? Слушаюсь. Да пошли Ивана. Оставь ты своего Ивана. Он возится с чемоданами. Разве людей мало? Эй, Жозеф, Жозеф! «Масье», — возгласил Жозеф. «Ну, скорее умываться господину!» Сейчас было ответом, и Жозеф, кавалер почетного легиона, солдат великой армии, бежал, переваливаясь куропаткой с рукомойником. Подали завтрак, полилось шампанское, собралась небольшая компания. «Ну, расскажи! Расскажи, что поделывает Пушкин, не написал ли чего новенького. Мы ждем и не дождемся». «А знаете ли, господа, его молдавскую песню?» «Я что-то слышал», — сказал кто-то, а все остальные повторили в один голос. «Прочти, прочти, сделай милость». И когда тот, что ехал из Кишинева, прочел молдавскую песню, то надобно было видеть всеобщий восторг, чтобы судить, как электрически действовало каждое слово Пушкина. «Браво! Браво!» — кричали многие, и тут же, бросив завтрак и шампанское, начали списывать молдавскую песню со слов гостя. Жозеф, который подавал трубки и всем прислуживал, при крике «Браво!» и общем восторге, не понимая, вероятно, ни слова, до того одушевился, что даже не внимал приказаниям своего господина. «Господа, что с ним сделалось? Видно, и он заслушался Пушкина. Да что ж он понимает? А кто его знает? Может быть, и понял. Жозеф, что с тобой? С ума ты сошел?» «Нет», — отвечал Жозеф с достоинством, — «но я слышал ваше «браво». Это родное мне слово, слово моей отчизны, слово энтузиазма. В эту минуту как-то особенно я хотел быть в моей Франции. О, месье, хоть я жалкий и бедный человек, но прежде всего я человек. У меня здесь есть что-то, что сильно дрожит при слове «браво». Оно напоминает великий день, видите ли вы, когда наш маленький капрал в великой битве под Можайском подкреплял нас наступать на страшную батарею. Мы пошли, как истинные львы, он также кричал нам: «Браво! Браво, товарищи, вперед, вперед!» И я, бедный малый, я как бы почувствовал его взгляд на себе. О, как я был тогда счастлив! Вот к чему привело меня ваше «браво, господа». «Простите». «Браво!» — закричали все. «Браво! Браво, Жозеф!» «Благодарю вас, господа», — продолжил Жозеф. «Мне кажется, господа, что я слишком много говорил, слишком долго занимал вас своей несчастной особой, но как же вы хотите? Напоминая мне лучшие дни моей жизни, господа, те дни, когда я был молод, силен, крепок и находился тогда под знаменами великой армии, я, видите ли, выжил из себя, господа, и вы простите меня, а то еще раз простите». «Это весьма естественно, Жозеф, говори, говори, мы слушаем тебя», — сказал кто-то. «Эх, я все сказал, господа, все это давно прошло. Наш маленький капрал, где он теперь, остров Святой Елены, эх, в здешней жизни осталась одна у нас слава Александра. Да здравствует император Александр, мы все, господа, его храбрые войны». Сперва поговорили о погоде, о том, о сём. Чиновник Ланов польстил офицеру, заявив, что уважает его душою. Разговор развивался и, наконец, стал подступать к главному. «Давно ли у нас в Кишиневе и первый раз ли?» «Нет, не в первый. Бывало, раньше приходилось по делам заезжать». «В таком случае хотелось вас спросить, позволю поинтересоваться, что такое? Знакомы ли вы с бывшим нашим председателем уголовной палаты?» «С кем это?» «Да вот с Иваном Ферапонычем». «Нет, не знакомы. А что-с?» «Да так, с хороший человек, и семейство у него прекрасное, жена, доложу вам, отличная дама, а хозяйка такая, что другой в городе не отыщешь. Уж что не подадут, так все отличное, варенье или соленье, или наливочка, или все, словом сказать, язык проглотишь». При этих словах лицо чиновника как-то прояснилось, уста увлажнились, смакуя. «Так-таки и незнакомы», — заключил он. «Нет, да и не буду», — улыбнулся офицер. «Отчего же, а я бы советовал». «Да боюсь, язык проглотишь», — отвечал офицер, смеясь. «Проказник вы этакий», — заметил чиновник дружески. «Анутис», — продолжал он, — «с нашим секретарем управления знакомы?» «Также нет». «Странное дело», — заметил чиновник на хмурой брови. «Странное дело», — повторил он. «А вот, позвольте спросить, с Пушкиным, например, вы знакомы?» «Знаком и очень», — кивнул офицер. При этом толстенький чиновник с красноватым носиком значительно нахмурил брови и произнес таинственно: «Напрасно, доложу вам». «Отчего же?» — удивился офицер. «Да так, знаете». «Конечно», — продолжал чиновник, — «и наш Иван Никитич Инзов ему покровительствует. Ну, да их дело другое, наместник, ему никто не указ. А откровенно вам доложу, как между нами будет сказано, я на месте Ивана Никитича, я бы эдакого Пушкина держал в ежовых рукавицах». «В ежовых, что называется!» Офицер улыбнулся, а чиновник продолжал: «Ну да что там о наместнике? Наместник как угодно, а вам все бы казалось подальше лучше». «Да чего же вы так думаете?» «Да так, доложу вам, Пушкин сорвиголова, а что он значит, например, мальчишка, да и только, великоважные стишки кропает, а туда же слова не дают выговорить, ну, а ему ли с нашим братом спорить, тут и поопытнее есть, да и не глупее его». «Ну да, представляете себе, на Меднес, как-то столкнулся я с ним нечаянно, да я, признаться, и говорить с ним не стал, да как-то пришлось. Так что бы вы думали?» «Право не знаю», — пожал плечами офицер. «Не слыхались? Просто доложу вам, я что-то рассказывал, дельное, разумеется, пустого говорить я не привык, да и не буду. А он вдруг, как бы вы изволили думать, вдруг ни с того ни сего говорит, позвольте усомниться». При этом, грешный человек, меня взорвало. Что ж, мол, это такое, значит, стало я вру? Ну и посчитались немножко. Да это все не беда, все бы я вам советовал. Подальше лучше. Все это может быть, что вы и посчитались, но я из этого еще ничего не вижу. Да как ничего? Ну, а о наряде что вы скажете? Какой наряд? Чей наряд? Да Пушкина-с. Что ж такое? Как что? Да то, что ни на что не похоже, что за белиберда такая. Фрак на нем как фрак, а на стриженной голове молдавская шапочка. Да так себе и погуливают. Так что ж такое? Да то, что нехорошо. Послушали бы вы, что говорят люди опытные. Да и я тоже скажу, впрочем, как угодно, заключил чиновник Олдман. Не наше дело. На этом они расстались. Офицер проснулся среди ночи. Его разбудили какие-то звуки, шаги, слова, бормотания. Горела свеча. По комнате ходил совершенно голый человек. Посреди, на полу, стоял раскрытый чемодан с бумагами. Голый наклонялся, перекладывал бумаги, разбирая их. «А, Мельмот, здравствуй! Я тебя разбудил. Ты когда приехал? Я вернулся поздно, вижу, кто-то лежит. Хотел возмутиться, потом вижу ты. Ты каким образом, когда?» «Сегодня. Меня генерал временно поселил к тебе, пока подыщут что-нибудь подходящее». «Ничего, живи, а то сдохнешь здесь со скуки. Я рад. Ну и город, прости, Господи. Пыль, жара, вонища, скучища. А зимой чуть солнце все тает, течет, грязь, не проедешь. Единственное развлечение — поглядеть, как болгары на базаре под волынку на кулачках дерут. Что в России? Чем ты недоволен? У тебя появилась возможность попутешествовать, посмотреть. А то сидел бы век в Петербурге, — офицер улыбнулся. Грех жаловаться». «Да, конечно, есть что посмотреть. Лучшее здание в городе — здешний острог», — он разбирал бумаги. «Так, это сюда. Подлинный замок тюремной стены, во!» «А это что такое?» — прочел, рассмеялся. «А это куда? На воротах надпись «Не для пагубы, но ради исправления». «Заметь, но ради исправления. Это специально для меня. Что нового в России?» «Что может быть нового в России? Новостей куча, а нового нет. В Москве все родят, в Петербурге женятся. Прошел слух, что ты застрелился. Привез тебе письма. Давай их скорее сюда, хотя погоди, завтра. Не спеша прочту». «А это куда?» «Ясно, а это?» «А ну его все к черту!» Сгреб в кучу бумаги, засунул в чемодан, задвинул под кровать. «Хочешь, прочту тебе одну штуку? Интересно, как она, на твой взгляд? Тут у меня кое-что набросано. Я кое-что начал. Сделай милость. Я не смел к тебе приставать». «Ну, слушай», — вдруг, заметив свой наряд, рассмеялся. «Извини, Мельмот, жара». «Мой дядя...» «Да уж дяде твоему навряд ли этот наряд пришелся бы по вкусу. Я его видел перед самым отъездом». «Подожди, я не о том. Мой дядя самых честных правил...» «Действительно, этого у него не отнять», — рассмеялся офицер. «Погоди, Мельмот, это стихи». Уже удивился офицер и сделался серьезен, приготовляясь слушать. «Их еще никто не слышал. Я первый раз рискую прочесть их вслух. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Пушкин читал, сидя на кровати. Чтение это было необычным, как и вид автора. Читал он просто, как будто рассказывал хорошо знакомые вещи. И стихи были какие-то неожиданные. Их и стихами как-то и назвать, казалось, было трудно. И все-таки это были стихи. Горела свеча, все, о чем читал автор, сейчас было далеко, и в голосе его живом, негромком, сейчас чуть насмешливом угадывалась грусть. Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Ну и так далее, неожиданно нахмурившись, вдруг оборвал он. Утром в дверь постучали, вошел Инзов. «Вы далеко собрались?» «Думаем прокатиться верхом, хочу показать новичку здешний рай. Вы не знакомы?» «Мы знакомы», — поручик мне представлялся. «Доброе утро, ваше превосходительство», — сказал офицер. «Утро прекрасное, но прогулку вашу я вынужден нарушить. Пожалуйте ваши сапоги, Александр Сергеевич». «Никита, сапоги!» «Нехорошо». «Право, нехорошо. Предупреждал ведь вас, а вы опять...» «Ну что особенного, Иван Никитич? Побил молдаванишку, так за дело ведь». «Придется посидеть денек дома». «Нельзя, Иван Никитич, у меня дуэль». «Тем более. Потрудитесь приказать, чтобы мне принесли ваши сапоги. На 3 дня под арест». «Никита, отнесешь сапоги в превосходительство. Извини, мельмот, отложим». Он остался один, заряжал пистолет хлебным мякишем, стрелял в потолок, приговариваясь каждым выстрелом. «Не правы вы, ваше превосходительство. Это жестоко. За что? Нехорошо, Иван Никитич, скверно, бедный Пушкин, несчастный поэт. Ну что с ним делать, жаловался Инзов стоящему рядом подполковнику, невысокому, с покатым высоким лбом и умными глазами. Прислали на мою голову сорванца, сколько хлопот, с Норовым, вот сидит, прощения ожидает, попрыгун, допрыгался до нас. Когда спокоен, и мне радостно, умница, каких немного в мире, а взовьется, забияка, юбочник, Господь не приведи. Но стихи, мороз по коже, лезвие, сверкание, удар, Господи, Господи, ну кому доверил дар Божий? Переводит его от меня к Воронцову, бумагу подавал, на климат жаловался, ванны морские ему, говорит, необходимы. Ну, может, и лучше там ему будет, пусть покупается ванны. «Необходимы!» — прислали на мою голову. Эти последние слова старик говорит уже сам себе, ковыряясь в саду. Пройдясь садом, подполковник появился под окном Пушкина. «Генерал разрешил навестить вас?» «Заходите, я рад», — вскочил Пушкин. «Через час я уезжаю, я зашел попрощаться». «Спасибо. Я благодарен вам за наш разговор. Он не выходит из головы. Но, кажется, мы в малом сходимся. Неважно, в деталях. Здесь так редко встретишь по-настоящему умного человека». «Спасибо», — на этот раз благодарил подполковник. За окном пел девичий голос. Пушкин прислушался. «Здесь поют или отчаянно весело, или уныло. Я люблю их слушать, но лучше цыгане». «Цыганки», — улыбнулся подполковник. Чувствовалось, что он о многом осведомлен. Пройдясь босиком по комнате, Пушкин поставил на стол бутылку и 2 бокала. «Этого старик меня не лишает». Бокалы были наполнены. «Завтра у меня день рождения. За вас, за ваше будущее, я глубоко верю в него». Пушкин смутился, не находя, что ответить. «У нас ценится не человек, а место, которое он занимает», — подполковник глядел на Пушкина. «Люди, занимающие достойные, важные места в государстве, похожи на актеров, играющих роль господ в спектакле. Актеры, исполняющие роль слуг, может и дробить, и умнее, но в пьесе они слуги. Но все это только пока идет спектакль». «За наше будущее», — подчеркивая слова, сказал Пушкин. «Они выпили». «Мне пора. Я думаю, мы еще встретимся». Подполковник встал. С шумом открылась дверь. Вошел офицер, ночной гость Пушкина. «Пришли последние газеты». Вид у него был необычный, словно растерянный. «Пришли последние газеты», — повторил он и замолчал. «Умер Наполеон». Несколько секунд все трое не произнесли ни слова. Наконец Пушкин молча поставил 3-й бокал и разлил вино. «Так», — нахмурясь сказал он, — «не будем провожать его тень укором, он завещал славу России». Молча выпили, офицер вдруг, спохватившись, выпнулся. «Простите, подполковник, я не представился. Поручик Николай Алексеев». «Пестель, Павел Николаевич», — наклонил голову подполковника и обернулся к Пушкину. «Еще раз прощайте, надеюсь встретить». «Я уверен», — быстро ответил Пушкин, — «мы встретимся обязательно». Когда прощались, обнялись, Инцев косил взгляд в сторону. «Прощайте, ваше превосходительство! Прощайте, Александр Сергеевич, дорогой! Прощайте, Иван Никитич, до свидания! Мир тесен, увидимся! Вряд ли! Ваш мег молодой в гору, мой из горы, так что прощайте!» Коляска тронулась, старик долго глядел ей вслед. «Уехал! Теперь совсем тихо станет, как в гробу!» В громах и молниях пушечных залпов всей бортовой артиллерии, окутанный дымом трехмачтовый красавец-фрегат, торжественно входил, вплывал в порт, медленно двигаясь вдоль выстроенного фронта парусов. В круглом стекле подзорной трубы его сиятельство графа Михаила Семеновича Воронцова, генерал-губернатора и наместника Одесского и Новороссийского края. «Солнечный зайчик будет Пушкина». Пушкин отодвигается, луч подползает. Наконец, прижатый к стене, дальше отодвигаться некуда, Пушкин, покрутив головой и поморщив нос, как от щекотки просыпается. «Море! Это его шум!» «Море?» Он вскакивает стремительно, вдруг, как пружина. И так же стремительно ринулось к нему море. Пошли ему навстречу волны, и они принимают его. Он долго плавает, то прорезая волны, как рыба, то расслабляясь и качаясь на воде, то ныряя, исчезая совсем, то, вынурнув, появится из воды голова, то сверкнет на солнце мокрый, голый зад. Потом он долго валяется на песке, задумчиво просеивает песок через пальцы, весь облепленный песком, то вдруг присядет, упираясь коленом, и задумается, то снова растянется на животе, закроет глаза, словно задремлет, и слушает. Слушает и нет-нет оглянется, тут ли оно море, на месте, тут. И, встав, он идет к нему, широко разведя руки, словно собираясь обняться с ним, и снова погружается в него, на этот раз медленно входя в него. Еще очень рано, никто не видит его в этот час, да никто и не может увидеть его в этом одному ему известном месте. Никто не мешает ему быть один на один с морем. Он вспоминает. Он вспомнил свой въезд в Одессу, чистенький белокаменный город над розовато-фиолетовым заливом, окна закрыты от жары зелеными жалюзи. Улицы мало походят на русский город. Над магазинами то и дело красуются итальянские, греческие, французские вывески. Пестрая разноплеменная толпа в живописных одеждах торгует в палатках на площадях и перекрестках улиц. Фески турецких матросов, какой-то алжирец в белой челме, продающий обезьянку. Тысячи вазов, телег, немецких гарб тянутся от взморья громадным каменным пшеничным амбаром и обратно. На площадях перед амбарами высыпают, лопатят, веют и снова насыпают пшеницу. Отовсюду слышится иноплеменный говор, извозчики – на оклики иностранцев отвечают, подавая дрожки «Си, сеньор», «Престо», «Тут сюит». Нарядные красавицы под широчайшими белыми с бахромой зонтиками проносятся по улицам на рысаках, в богатых колясках и ландо. «Европа!» Он остановил экипаж, спрыгнул и в открытом кафе тут же на улице выпил рюмку Малаги, закусив бисквитом за 3 копейки. Он вспоминал. Театр в антрактах необычайно шумный, с перекликаниями через соседей говор публики, в ярко освещенных ложах, отделанных бронзой и зеркал, масса хорошеньких женщин. Ему шепнули, знакомясь с местными достопримечательностями, кивнув на одну из лож билетажа, вон сидит старый крест. Как важен и с каким достоинством аплодирует, а в молодости был морским разбойником, звался капитаном Барбуни и разбогател на контрабанде. Теперь называется иначе, все знают его прошлое, и никто его не трогает. Опера кончилась бурными овациями Примадонне. На улице продолжались виваты и ура. Певицы не дали ехать, отпрягли лошадей и, осыпая ее цветами, потащили в коляске на руках. Светила яркая луна! Потом он увидел снова ложу, а в ней чуть в глубине рука его вычертила на влажном песке тонкий женский профиль. Он снова увидел ложу, и снова ее и дремлющего мужа, и себя, вошедшего в ложу и обменявшуюся с красавицей, быстрым незаметным взглядом. Потом он увидел себя на берегу. Он долго стоял и следил, как готовят корабль к отплытию. Она поднялась на корабль, она в последний раз оглянулась, прощалась ли она с городом или же надеялась увидеть его. Она не могла его видеть, он наблюдал за ней из укромного места, скрытой нагромождением бочек и ящиков. На корабле забегали вверх-вниз маленькие, как букашки, фигурки матросов. Он, не отрываясь, смотрел, как четкая геометрия мачт, рей и канатов начала оперяться парусами. Корабль отплывал, провожаемый его долгим взглядом, и палец его вычертил на песке корабль. И набежавшая волна накрыла его пеной, смыла его. В прошлое, в прошлое. Снова ударила волна о берег, затаенный, закипающий яростью. «Мужики», — спросил он, — «а знаете ли вы, что такое саранча?» Мужики помялись, посмотрели друг на друга, почесали какой-то затылки, и, наконец, один молвил: «Наказание Божье, ваше высокородие! А можно ли бороться с Божьим наказанием?» «Вестимо нельзя, ваше благородие. Ну так и ступайте тогда домой». А на песке, рядом с огромным страшным изображением саранчи, появился человек в эполетах. И перед живым этим человеком на стол лег доклад. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, и все съела, и вновь улетела. «Ну что ж», — после долгого молчания произнес их сиятельство, обращаясь к безмолвно ожидавшему секретарю. «Другие то же самое пишут на 10 страницах, этот, по крайней мере, написал коротко». Он помнил, как однажды, направляясь к дверям и на ходу говоря что-то любезное дамам, что именно сейчас не вспомнит, в ушах звучит только музыка этого вечера, он удалялся, сопровождаемый благосклонными взглядами и улыбками, и вдруг, случайно обернувшись, поймал на себе взгляд графа. Он надолго запомнил этот взгляд. Он не мог видеть их рядом, его сиятельство и ее сиятельство, и рука смахнула с песка человека в эполетах, оставив портрет женщины. Он не был похож на профиль той, он был другой, по-другому прекрасный. Он помнит вечер, был котельон, они танцевали в разных парах, но каждый раз, когда в фигуре танца он оказывался обращенным к ней лицом, он встречал ее глаза. И всякий раз, отворачиваясь, она встречалась его взглядом. Весь вечер они разговаривали друг с другом. Не слышно никому. Но когда, прощаясь, он поцеловал руку хозяйки, выпрямившись, он встретился глазами с графом. С английской сухостью, смешанной со скрытым вельможным хамством, граф слегка, словно кивнув, поклонился ему, полувежливо, полунадменно. Он носился по берегу, швыряя в набегающие волны камни, прыгал в дикой туземной пляске и снова швырял в волны камни, выкрикивая слова эпиграмм: «Волны! Волны!» И продолжал чертить по песку. Море шумело громче, громче, словно стихии передавалось то, что творилось в его душе. Погода менялась. Но вместе с тем картины, которые вновь и вновь проходили перед ним, странно застывали в своей неподвижности, как будто желая продлиться. Неподвижно лежал он в траве, лицом в траву. Легкая рука коснулась затылка и застыла в неподвижности. Он обернулся, долгим, неотрывным, неподвижным взглядом смотрел в женское лицо, склонившееся над ним. Выражение счастья, нескончаемого, бесконечного, неподвижно застыло на этих лицах. Море подкатилось к женскому профилю на песке, рядом с которым лежала его голова, откатилось, готовясь к новому прыжку. Он держал ее за руки, неподвижно глядя ей в глаза. Сколько времени они так стояли? Это было прощание. Волны вдруг стихли. Погода снова и как-то внезапно переменилась, море успокоилось. Красный шар солнца висел почти у самого горизонта. Незаметно для себя он провел на берегу наедине с морем целый день. Он даже осунулся, похудел. Море катило волны устало и лениво. Красный диск, медленно умирая, уходил за горизонт. Волна тихо покатилась на берег, распласталась по песку тонким прозрачным слоем, сквозь который на миг увиделся женский профиль. В вздрогнул и затрепетал, оживленный движением воды. Сейчас волна пойдет обратно, и тогда он отвернулся. Солнце скрылось, тьма быстро сгущалась. Он еще раз вошел в черное, и сейчас не только по названию моря выползала луна, яркая, резкая, как пристальный глаз. Сверкающая дорожка легла, перерезав море, уходя к горизонту, казалось, ступи на нее, и шаг за шагом можно уйти далеко отсюда навсегда, но разве он Бог? Вместо этого он двинулся в обратную сторону, на ходу одеваясь, вверх по осыпающемуся косогору. Море шумело за спиной, он шел, не задумываясь, не задаваясь мыслью, куда он идет, в какой стране город, не замечая времени. Откуда-то потянуло дымком, в темноте пламя нескольких костров, темные силуэты каких-то сооружений, похожих на шатры. Цыгане? Внезапно он едва не натолкнулся на какой-то предмет и невольно тронул рукою. Что-то холодное. Холодное дуло орудия. Он машинально начал разглядывать пушки. «Эй, кто такой?» — послышался окрик. Издали быстро приближался молодой офицер. «Что вы здесь делаете? Кто вы?» «Я Пушкин», — просто сказал он. Офицер вдруг отдал ему честь и быстро побежал прочь, махая руками и крича: «Смирно! Слушайте команду! К орудиям! Приготовиться к стрельбе! Пли!» Грянул залп, офицер подошел с сияющим красным от возбуждения лицом. «Честь имею представиться, дежурный офицер Григоров!» Пушкин, улыбаясь, пожал руку. «А зачем вы палили?» «Вашу честь, Александр Сергеевич! В честь любимого поэта России!» Подошли другие офицеры, за ними на отдалении солдаты. «Идите, идите, это же Пушкин! Это же дали мы залп его честь!» «Боюсь, не пришлось бы вам отвечать», — сказал растроганный Пушкин. «Дисциплина у нас не расходится с сердцем», — с подъемом отвечал офицер. «Что это? Неужели картошку пекут?» — принюхиваясь, спросил Пушкин. Осветился изнутри шатер. Заходили тени, зазвучали голоса, песни, стихи. Под утро посреди общего разговора он вдруг сделался задумчив. Заметили, невольно притихли, и от наступившей тишины Пушкин вдруг очнулся. Чуть задрожавшей рукой он протянул над столом налитый бокал и произнес очень негромко: «За Байрона!» «Павшего за свободу!» — добавил Григоров. В молчании все чокнулись. Рассвело. Вышли из палатки в утреннюю свежесть. Легкий дымок от догоревших костров низко стелился. Барабанщики выстроились, готовые бить зорю. Вчерашний день остался позади. Кончилась Одесса. Он сидел, закрыв глаза, сжав их, словно отгоняя мысли, воспоминания, которые, не желая оставлять его, летели рядом с коляской, не отставая от бега коней. Он сжал веки еще сильнее, за спиной его возник накатившийся шум, приближаясь, догоняя, подступая вплотную. Он обернулся, почти пристав к коляске. Море. Пенясь, играя валами, оно катилось от горизонта, покрыв все пространство, которое только что было степь. И солнце горело на нем, расколотое на тысячи кусков, слепило глаза. Не в силах вынести это зрелище, он отвернулся, прикрыл веки. Когда он снова открыл их, навстречу плыла береза. За ней другая. Выдвинулась рощица. Деревья были уже слегка тронуты желтизной, и первые опадающие листья золотыми кружевами парили в воздухе, снижаясь к земле. Они долго боролись между собой. Золотой дождь делался все чаще, волны накатывались все реже. Шорох листьев постепенно заглушал, вытеснил морской шум. Листопад набирал силу. Сыпал все гуще, гуще. Они долго спорили, волны, опадающие листва. Наконец море отступило. Говор колес приглушило темное, растворяющееся в сумерках хвоя. Медленно поплыли ели, девичья фигура, задумавшаяся, вдруг отпрянула, пропуская коляску. В коляске был человек. Внезапно он поднялся с сиденья в шинели, накинутой на плечи, и что-то кому-то в пространство сказал. Отчетливо было только одно слово «здравствуй» и сел, запахнулся. Поднявшись по высокому склону одного из трех холмов, Девушка оглянулась в ту сторону, откуда велась река, и вошла в дом. Из гостиной послышался женский голос. «Анетта, это ты?» Сидевшие за столом обернулись к дверям. «Да, это я», — ответила вошедшая, и снова обернулась в ту сторону, откуда велась река. «Пушкин приехал, я его видела». Он проснулся на рассвете, еще не понимая со сна, где находится. В открытом окне колыхалась занавеска. Оттуда тянуло свежей влагой, деревья качнули навстречу влажной листвой. Медленно поплыла навстречу аллея, длинный еловый коридор, и вот показался дом. Это было вчера. Пушкин приподнял голову, заглянул в окно. Блеснула полоска знакомой воды. Сороть. Он приподнялся на локте, не спешил вставать, вспоминал вчерашнее. Встреча. Отец прослезился, как постарел. Мать долго его прижимала к своей спазматической костлявой груди, как еще хороша. Отчуждения не было, он был рад этому вздохе, бормотанию. 5 лет, 5 лет, достаточный срок. Он закинул руки за голову, прогоняя остатки сна. Няня из погреба несла кубок с молоком и, увидев его, выронила, всплеснула руками. Как он смеялся, ее обнимая, даже отец покосился на черепки, но ничего не сказал. Отворилась дверь, и Ольга, босая в рубашке, кинулась брату на шею. От нее пахнуло сонным теплом и свежим девичеством. Он целовал ее с нежностью. В этом было какое-то очаровательное неудобство. «Ездишь верхом, вместе поедем. Замуж не вышла ли?» И хохотал. Ольга не успевала ответить и счастливо смеялась, не отпуская пыльных братниных рук. Пушкин сел на кровати, свесив босые ноги, потянулся, посидел так, а дальше... Левушка перемахнул подоконник, когда уже все сели ужинать. «Знаешь, Анетта тебя увидела и как Синайской горы объявил торжественно. Пушкин приехал, что только было. Приехал, приехал, и мы завтра сходим туда. Ты за которую волочишься, предупреди, чтобы не вышло дуэли». Няня Арина Родионовна входила и выходила, прислуживая. И точно она помолодела, серые ее глаза ясно глядели из мелких морщин. «Уж так-то я рада, что ты к нам вернулся, голубчик наш, батюшка», — сказала она, когда Пушкин налил ей вина и звонко с ней чокнулся. Парились, лев растирал брату спину. «Не крепко так?» «Нет, ничего, можно и крепче. Так что же, отец?» «Да что, нынче все жаловался. Староста, видишь, пришел и наседал о каких-то делах». И брат стал представлять Сергея Львовича. «О каких-то делах, мелочах, для которых, ты знаешь, ведь, Лев, я не рожден. Сам посуди. Крыша промокла где-то в сарае. Что протекает, так подотри, я-то при чем? Или, видишь, ты, пала корова. Вовремя надо было смотреть, так сказать, поддержать, чтоб не падала». Пушкин весь в мыле громко смеялся. А вечером няня постелила ему и увела из его комнаты за руку льва, который все не хотел уходить. Он улыбнулся, откинул одеяло и простыни, вскочил, подошел к окну. Но, подойдя к окну и опершись на подоконник, он вдруг задумался. И так долго стоял, облокотившись на подоконник, оглядывая реку и стелящиеся за ней дали. Невидимая черта его здесь окружала. После суток суеты, возни и ворчания все, наконец, было уложено и упаковано. Сергей Львович счел нужным ему преподать несколько полезных советов, в том числе и хозяйственных. «Ты остаешься здесь один, и это отчасти хорошо для размышления. Размышление, знаешь ли, возвышает наш дух и очищает. Провидение знает, что делает, и пути его точно неисповедимы». «Положим, что так», — Александр улыбнулся не без сарказма. «И у тебя будет время», — продолжал отец, несколько уже разогреваясь, — «обдумать себя и свое положение. Я не требую от тебя никаких извинений. Главное — это то, что происходит в душе, так сказать, перед всевидящим оком. Быть чистым пред собой я всегда этому следовал». Уже и фамильный ларец был уложен. Никита усердно возился с коляски. Пушкин тронул рукой слегка потершийся кузов. Это была все же Одесса. Но он не хотел больше воспоминаний. «Никита!» — позвал он. «Я тут». Пушкин взглянул на него и не знал, что сказать. Ему просто хотелось назвать его имя, услышать ответ. Но когда он увидел длинноногую фигуру с шелковистыми бакенами и все еще загорелым лицом, и заглянул в небольшие эти глаза, по-настоящему преданные, вдруг слегка завлажненные, он почувствовал, наконец, что кого-то и он провожает. «Ну что ж, царь Никита, смотри, блюди дочерей!» Постояли полминуты в молчании, и Пушкин тряхнул головой, повернулся и зашагал прямо к дому. Садиться, креститься, прощаться. У Надежды Осиповны было с утра предчувствие мигрени, и она экономила движение и чувства. Расставание с ней вышло коротким, сухим. «Будь умным и не скучай, не простудись. Мы что-нибудь там схлопочем». И все же какая-то тень мгновенно скользнула по лицу его мать, отъезжала. Пушкин стоял на крыльце и глядел вслед отбывающим родителям. Но вот, как проехали двор, у въезда в аллею коляска внезапно остановилась, и он увидел, как приподнявший сиденье отец выставил кверху указательный палец, знак, чтобы сын подошел. Пушкин невольно, как маленький, не подошел, а подбежал к экипажу. «Вот что я забыл сказать, — деловито вымолвил Сергей Львович, — печи ты почини, а то, может быть, холодно. А холод зимой, знаешь ли, он неприятен. Ну, трогай!» И узеньким пальцем махнул по направлению к узлам, как если бы легонько стегнул кучера в спину. Пушкин стоял обозленный. Надежда Осиповна все же неторопливо успела выпростить руку и, поерошив волосы сына, слабо погладила его по щеке. Пушкин поймал и поцеловал ее пальцы. «Уехали!» Пушкин в тот день долго бродил, отдыхая и наслаждаясь особой тишиной. Он дал себе волю не думать и возвратился, как если бы выкупался. Голоден чая заботилась няня и быстро накрыла поесть. Все было просто теперь, и стояла она возле стола невозбранно. Лампа горела тепло, в столовой было уютно, в доме просторно. Печи будем топить у тебя, ну и в девичьей. «А это сарай разве натопишь?» Пушкин качал головой, на все соглашаясь. Няня ему говорила «ты», как в минуты особенной близости. Все было ладно и хорошо. «Голубь ты мой! Ничего, заживем!» Она обняла его, когда он поел и поднялся, чтобы пойти к себе в комнату. Все давние права к ней возвращались. Бродил бесцельно по дому. «Может, запереть остальные комнаты? Теплее будет и...» Махнул рукой, запираем. «Ничего, батюшка, перетерпим, переживем!» «Переживем, мама!» Закрывались двери, поворачивались ключи в замках. Этот звук окружил со всех сторон эту маленькую комнату. Можно тремя шагами пройти всю ее. Поворот ключа. Можно остановиться и стоять так без цели, ни о чем не думая, поворот ключа. Можно в отчаянии кинуться на диванчик лицом вниз. Поворот ключа, поворот ключа. Эхом отозвался этот звук над лесом, озерами, соротью и затих. Заперли. Лают собаки. Один. Михайловская с головой накрыла осень. Подъему в работе, однако, ж особого не было, и тишина эта в доме была еще непривычна, он еще слышал ее. Даже внезапно, наперекор самому себе, захотелось шума и города. Родители едут в столицу уже Ольга и Лев, и все же вечером спокойно присел за листки своих записей. Полили дожди, и весь следующий день провел он у себя, читая, работая, все время лил дождь. И день в одиночестве оказался много полнее и весомее. Не отвлекало ничто. Няня хранила его, в доме царило молчание. И опять хорошо было ночью. И во сне отдыхал, без сновидений. Однако же утром, невзирая на невылазную топкую грязь, собрался навестить Тригорских. Няня поехала к обедне в Святые Горы, она любила службу в монастыре. Он ехал верхом, и дробный колокольный звон извещал по дороге, что обедня уже отошла. Ехал не спеша. Знакомые бабы кланялись в пояс, мужики снимали шапки. Один старик на рубеже его остановил и попросил огонька закурить. Извинившись за беспокойство, тем временем он вступил в разговор, повинуясь потребности вымолвить словом то, что томило его всю эту долгую церковную службу. «С измольства деды твердили: «Введенье ломает леденье, а поглядишь ты, лед-то еще не вставал. В зеленях, говорит, ляжет косой, и не увидишь, к чему бы». Он вынул кисет, размотал и стал, не торопясь, в нем копаться, набирая по углам остатки махорки. «А к чему бы ты думал?» «Да уж не знаю, болтают по-разному». И он с неожиданной живостью вскинул на всадника маленькие стариковские глазки. В них был свой огонек. Пушкин глядел на нечаянного собеседника с интересом, но в ответ ничего не сказал. Старик подождал, и, видя, что барин не отвечает, также неспешно сыпал табак обратно в кисет и стал заматывать шнур. «Что ж ты не закуриваешь?» «Трубку забыл, а по-солдатски крученую грамотки нету». Синий дымок завелся меж белых усов. Отъехав и обернувшись на повороте, Пушкин увидел. Старик все продолжал глядеть ему вслед. «Как вы скоро, однако! Как я рада вас видеть!» — улыбалась Прасковья Александровна. В руках у нее был чистый платочек, и она доставала из него свежую просверу, как раз когда Пушкин ступил на порог. «Я вам привез три предсказания», — сказал Пушкин. «У нас будет голод, и у нас будет бунт, и в Петербурге потоп. Откуда вы знаете?» «От старика. Я по дороге говорил с колдуном. Санкт-Петербург с Божьей помощью начисто смыло, одно только место осталось, вот как ладонь». И Пушкин дунул на ладонь, как тогда старик это сделал, сдувая пыль от махорки. «Да, в Петербурге потоп, наводнение, только что в монастыре говорили. Ну, тогда и остального не избежать». Осипова протянула ему письма от Льва Сергеевича и от Жуковского. «В Петербурге наводнение», — задумчиво говорил Пушкин, вскрывая конверты, — «а у Жуковского халат и камин, благодушие, лень». Он пробегал письмо глазами и вдруг улыбнулся чему-то там в письме. «Чертовски небесная душа у этого полутурка!» — воскликнул он и полушутливо, и с подлинным чувством. «Чертик, будь ангелом!» — напомнил Осипа. «Что?» — не расслышал он занятый письмом. «Ах, да! Вряд ли ангелом, не получится». Весь день ему слышался шум, накатывающийся рокот прибоя, и море плескалось у самого окна, наполняя комнату соленым запахом, подкатываясь все ближе и ближе, так что можно было, свесившись и протянув руку, поболтать, пополоскать ладонью в зеленой воде. А потом, крутящимся штормовым валом, оно откатывалось сразу и далеко, превращаясь у горизонта в серую за туманом полосу леса. День угасал, туман опускался ниже, становился плотнее. Наступил вечер. Он сидел в кресле с раскрытой книгой, иногда отрываясь от чтения и подолгу следя за игрой пламени в камине, которое жило интенсивной, изменчивой жизнью. Было покойно и хорошо, приятно было следить за огнем. Можно было снова вернуться к книге, а можно было, выпустив ее из рук, прислушаться к ее падению на пол, и сидеть долго и неподвижно с закрытыми глазами, не призывая и не торопя мыслей. Заглянет няня и, подумав, что он задремал, тихо притворит дверь. Но вот ровно его дыхание участится, по спокойному лицу пройдет какое-то движение и исчезнет, снова успокоится. Но вот вспышка пламени в камине отразится в глазах, которая оказывается совсем не закрытой, а прямо и неподвижно смотрит перед собой. Рука, лежащая на колене, слегка вздрогнет, начнет медленно поглаживать колено, словно ощущая на нем тепло камина. И вдруг крепко сожмет колено и оторвется, и потянется в сторону, когда взгляд еще смотрит прямо и вперед. Поерзает ощупью на столе и замрет. Он повернется всем корпусом к столу, потянется из кресла и, взяв, наконец, перо, подержит его несколько секунд и, не коснувшись бумаги, отложит. Камин догорел. Когда няня снова вошла к нему, он, свернувшись и укрывшись почти с головой, спал. Погасив свечу, она вышла. Была уже ночь. В это утро он встал в каком-то особом состоянии, и все, что не делал, делал как-то по-особому собранно и тщательно. Комната была вся наполнена солнцем, пронизана им, он сосредоточенно двигался по комнате, и лицо его слегка хмурилось, лоб собирался в морщины, а на переносице легла складка. Он тщательно оделся, надел белую свежую рубаху, медленно и тщательно закатал рукава, привел в порядок стол, сложив аккуратно стопку исписанных листков, не спеша расчесал щеточкой волосы и долго занимался ногтями, по-прежнему слегка хмурясь и морща лоб. Потом, сев за стол, прямо и также по-особому подтянуто, он вдруг быстро стал покрывать листок строчками. почти не зачеркивая, сидя ровно и бесстрастно, словно писал отчет, подводил итог. Дыхание его не было слышно, скорее всего, потому что он просто не дышал. И только когда была поставлена точка внизу в самом углу, глядя, как просыхала на листе последняя строчка, он вдруг глубоко и шумно вздохнул, то ли это просто легкие не могли больше терпеть и шумно потребовали воздуха, то ли это был тяжелый звук облегчения. Он встал, морщины на лбу чуть успокоились. Все таким же медленным движением, отстраняя от себя лист вытянутой руки, он стал читать вслух. «Когда любовью и негой упоенной, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел...» Он на секунду остановился, замолчал. «Когда-то, когда он начал было эти стихи, слова были в настоящем времени. Теперь, сейчас, в эти минуты, это становилось прошлым. Уходило, отрезалось навсегда. И думал... Ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я?» Так, держа лист на вытянутой руке, он прочел эти стихи вслух самому себе, стоя один посреди просвеченной солнцем комнаты и, дочитав так же медленно, вытянув руку над столом, отложил его с облегчением, словно отделяя от себя, слагая из себя этот груз. Складка у переносицы наконец исчезла, лоб окончательно разгладился. На дворе было пусто, безлюдно, на всем лежала печать запустения. Пушкин вступил на террасу, штукатурка осыпалась, пакля торчала из бревен, он потянул дверь, она подалась. В комнате было, однако, тепло. Убранство старинное, диваны и ломберный стол, ковры по стенам и оружие. «Ни родных и ни сверстников я не имею», — услышал он вдруг старческий голос, глухой и простуженный, но все еще достаточно крепкий. Пушкин обернулся и увидел в углу своего деда. Старик был похож на пергамент, темные губы были, однако, сжаты крепко, упрямо. Глаза было, кажется, трудно открыть. Веки из желтого воска легонько подрагивали, как у немощной птицы. В руках была палка, сжатая меж переплетенных пальцев. На столе лежал лист наполовину исписанный, и из песочницы торчало перо. «Братья и сестры, зятья, волею Божьей, все вроде, и чада помре. Остался я один, я и старший, вроде Ганнибалов», — старик замолчал. Пушкин сказал: «У вас есть сын Вениамин Петрович, он прислал вам поклон». Петр Абрамович сделал усилие, приподнял непослушные веки, блеснули глаза, однако же не без любопытства. «Не узнаю», — промолвил он глухо, — «мой сын был молодой офицер». «Это не он». Пушкин тогда подошел к нему ближе. «Я Пушкин». Старик откинулся к спинке и долго разглядывал гостя. Потом он махнул одним указательным пальцем и очень отчетливо произнес приговор. «Пушкин и дрянь, а, впрочем, садись», и повел глазами на кресло. Пушкин тотчас присел, он ничуть не обиделся, но разговаривать с дедом, видно, было делом нелегким. Внезапно старик сказал: «Записки пишу». И поглядел в глаза Пушкину. «И не могу, руки не слушаются. И думаю, флейтой, а выходит, как барабан. Возьми себе». Пушкин был тронут, он взял лист и спрятал. «Я и зашел к вам затем, — сказал он, — послушать про старину. Про старину все записано, другой манускрипт по-немецки «Орудие и княжестве». Я отыщу и в другой раз отдам, но перед смертью». Вступило молчание. Пушкин не знал, что сказать. «А тут о себе», — вымолвил он наконец. Старик помолчал, помолчал, потом кивнул утвердительно и уже не поднимал головы. «А тут я хотел о себе, как я родился». Погода вдруг переменилась. Порывисто дул северный ветер, и всякий раз, как он налетал, порыву сопутствовал печальный шум придевших крон и прерывистый дождь осенней листвы, обреченно летевшей на землю. Промерзшая земля далеко разносит звон копыт, порог изо рта седока, пар из ноздрей коня, поводья отпущены, и конь, не понукаемый седоком, медленно перебирает ногами, все замедляя шаг. Гулко и редко, цок, цок, цок, реже и реже. Бухнул в Святых Горах колокол, и потом, через промежуток снова, вместе с ударом возникла в воздухе у самого носа белая пчела, вторая, потом откуда-то налетел их целый рой, они закружились вокруг головы Пушкина, крупной и пушистой. Погруженный в свои мысли, он не замечал ни их, ни того, что конь почти не продвигался вперед. Снова прогудел колокол, и одновременно, пока гул его еще висел в воздухе, голос над духом сказал: «Ты, отче патриарх, и вы, бояре!» Пушкин поднял голову, огляделся. Небо над ним было в белой сетке, которая медленно и ровно опускалась вниз. Все вокруг, куда хватало глаз, укрыто было тонким белым покровом. Белая завеса почти скрыла все контуры вокруг, и темные зубцы леса впереди, и Савкину горку, и Воронич, и Тригорские холмы позади, и только незамерзшая Сороть велась черной лентой. И сразу за мягкой завесой глуше и отдаленнее зазвучал колокол. Конь встал. Они были одни в белом просторе. Голос сказал: «Обнажена моя душа пред вами». Рука легла сверху стопки чистой приготовленной бумаги. Он трогал ее ладонью осторожно, мягко, с удовольствием, словно касался чистой снежной поверхности. «Наступала пора большой работы!» Светки проходят, прошли. Ночью далекое завывание волков, утром холодная ванна и зимняя ясность морозного дня, но комнату няня топит тепло. Что за черт? Или ему чудится звон бубенцов? Ближе и ближе. Пушкин стоял у окна не одетый, чистил щеточкой зубы и глядел на сугробы, на отягченные снегом деревья. Было около 8 утра. Ночью был ветер и вьюга, двор не расчищен. Вот опять. Что за наваждение? И вдруг он увидел, как, распахнув с налета запертые ворота, во двор с веселым перекатом бубенцов ворвалась дикая тройка. Барин, слуга, без ямщика. Что-то мелькнуло родное, и Пушкин вихрем вылетел на крыльцо в одной рубашке. Разгоряченные кони, от которых валил пар, протащили возок мимо подъезда прямо в сугроб. А тут бежал уже, путаясь в шубе, утопая в снегу, милый, милый, нежданный никак, Пушкин. «Дорогой, сумасшедший! Здравствуй! Простудишься!» Целовал и обнимал, и опахнул свою теплую шубу и потащил скорее в дом. Постель еще в беспорядке письменный стол, всюду раскиданные списанные листы бумаги, обрызенные и обожженные перья, совсем как в лице. «Но как ты выскочил? Согрелся ли, милый? Ну что, как ты живешь?» «Нет, как ты попал ко мне? Какими судьбами?» «В столицу к родителям, а в Псков проведать сестру». «Сестру? Ну, знаю, знаю, какая сестра». «Дядюшка твой Василий Львович пришел в священный трепет, узнав, что из Москвы я отправляюсь не прямо в Петербург, а собираюсь заглянуть к его опальному племяннику». «Как? Да ведь он под надзором и даже духовным, а, впрочем, целуйте его». Смех поцелуя. И уж, конечно, пролил слезу. Вот так же и льва ко мне не пустили. А знаешь, царь ужасно перепугался, увидев в списке приезжавших в Петербург фамилию Пушкина. А это всего только Левка. Смех. А вот ты не знаешь, как в 20-м году и я твою фамилию увидел. В 20-м? Подожди, подожди, сколько же мы с тобой? Я ехал с сестрой по Белорусскому тракту. Сестрой? Сестрой, сестрой, ну действительно же на этот раз. По Белорусскому тракту из Бессарабии, скучище в дороге ужасное, одно развлечение — поглядеть станционную книгу. И что бы ты думал, вдруг вижу, Пушкин накануне как раз проехал в Екатеринослав. Я ничего ведь не знал про тебя. Как меня выставили из Петербурга, а-ха-ха! А только подумай, проезжай ты сутками позже, мы непременно бы встретились. Какая досада! А что говорят обо мне в Петербурге, в Москве? Много, им твое шумит. Но должен откровенно сказать тебе, считаю, что должен. Ты напрасно мыслишь о каком-то своем политическом значении, и вряд ли уж царь действительно так испугался. Но стихи твои приобрели народность по всей России, и друзья ждут не дождутся твоего возвращения. Ты говоришь, как настоящий надворный судья. А что ж, не дворянское дело? Слава богу, что тебя отговорили стать квартальным надзирателем. Взбредет же в голову. Ха-ха-ха. Жанно Пущин — квартальный надзиратель. Я считаю, что в службе народу и государству нет унизительной должности. Я знаю, милый, очень ценю, а что Горчаков? Я вспомнил, как он советовал толкаться в свете и делать карьеру. Вы его взяли бы в тайное общество? Наступило молчание. Взяли бы? Пущин ответил не сразу. Горчаков-то к нам вряд ли пошел бы. Но я не один, в этом ты прав. Это, конечно, было признанием. И тут неожиданно Пушкин вскочил. Сильнейшее волнение его охватило. Знаю! Я знаю, ты не говори! Я давно это знал, это верно в связи с Пущин. Ты можешь не говорить. Может быть, вы по-своему правы, что не доверяете мне. Пущин хотел что-то сказать, что-то дрогнуло в лице его, но Пушкин сжал силой руки и, потирая ладони, силой горечью продолжал. Я понимаю, быть может, доверия этого я и не стою, но... По многим своим глупостям. Да. Да нет же, Александр, послушай меня, и не знал, что сказать. Я все понимаю. Не думай, тихонько шепнул ему Пушкин. И оба они стали ходить в обнимку по комнате. Но ты все-таки знай, сказал еще Пушкин после молчания, я и сам по себе кое-что значу. Пушкин крепкую рукою нажал на плечо его. Няня! Няня, иди сюда к нам! Няня, это же Пушкин! Хлопнула пробка, пахнула былым. «За Русь, за лицей!» — сдвинулись, пенясь бокалы. «Что, Кюхля, как он?» «Все тот же, просит советов, а делает как раз наоборот. А помнишь первый наш день? Как только цари удалились, мы перед лицеем играли в снежки. Ах, как здорово! А теперь, знаешь, лицей наш сгорел». «Да, уже без меня, как раз меня выслали». «А помнишь знаменитый Гоголь-Моголь, как нас накрыли?» Иван Малиновский тихонько с нами чокнулся. Вы были влюблены все трое. Помнишь? Еще вы. Здоровья Бакуниной! Как жалко, что я истребил свой лицейский дневник. Там были заветные мелочи, которых теперь я не вспомнить. За что никогда ты не любила Энгельгарта? Помнишь, как ему попалось твое письмо к Кате Бакуниной? За что? Я любил Малиновского, и будет с меня, мрачно отозвался Пушкин, слегка захмелевший. Он отвык от шампанского. Помнишь, Иван был нам вроде хозяина. Я поклялся ему на могиле отца в верности, в дружбе, а этот пришел другой, чужой. Нет, нет, мужчинам я верен, а женщинам? Правда ли, друг мой, что и в Одессе, в Москве говорили что-то о ревности? Ну, этого я тебе не скажу. Если бы это только моя была бы тайна. Они говорили, захлебываясь, перебивая друг друга, и няня невольно залюбовалась ими. «А помнишь, как ты в темноте в коридоре вместо Наташи горничной обнял старуху, фрейлину?» Снова хохот. «А Наташа была ничего, прелесть, правда? А это ведь Энгельгард тогда тебя вызволил. Все-таки ты к нему несправедлив. Как это, помнишь, государь сказал?» Пушкин чуточку сморщил нос, как царь, и очень, похоже, передразнил. «А между нами старая дева, возможно, в восторге, что молодой человек так удачно ошибся!» «Послушай, поехали в Тригорское. Непременно. Я познакомлю тебя с моими соседями. Очень милые соседи. Едем в Тригорское». «Мне впору и на тебя одного наглядеться. Время в обрез, я не сумею содержаться. Мне надо еще успеть в Псков». «Я понимаю, сестра. Я привез тебе горе от ума». «Привез? Прекрасно! Что ж ты молчишь? Послушай, но когда я мог? Вещь замечательная. Ты ее почти вовсе не знаешь. Ты и свое мне почитаешь непременно». «Хорошо, хорошо». Дельвик приехал в полную ростепель. Лужи сияли под солнцем. По дороге он потерял свою шляпу. Ветер сорвал ее с головы и унес в полынью на Великой. Волосы его были растрепаны и захолодали. Пушкин почувствовал это, как, обнимая, прижал к себе дорогую голубушку. — А что у тебя, перина или тюфяк? — спросил озабоченно, нацеловавшись барон. — Знаешь ли, так растрясло, а я безумно рад тебя видеть. — Так рад, что хоть прямо на боковую! — Пушкин с новой силой принялся его тормошить. — Как это ты потерял свою шляпу? — Да, понимаешь ли, ветер. Я кричу ей, куда? А она не отвечает. — Вот именно, не отвечает и летит прямо в воду. Забавно. Покурим? — Покурим. И они задымили. «А ты вчера будто въехал», — огляделся Дельвик. «А ты как? Признавайся, жениться не думаешь?» «Женился бы, пожалуй, все так же медленно», — ответил барон. «Да хлопотно, знаешь, как-то вдруг и жениться. Немного стесняюсь». «Чего?» «А того, что храплю, ты это знаешь отлично», — Пушкин захохотал. Потом он читал то вслух, то про себя. «Ах, Александр!» — вымолвил он, и, колыхаясь всем телом, заплакал от счастья и радости. «Онегин твой лучше», — сказал он, — «политика вовсе не дело поэтов. Ты это видишь и сам, Шенье твой погиб. В Петербурге, говорят, там...» — начал было Пушкин и запнулся, замолк. «Ну да, говорят», — возразил Дельвик спокойно и совсем равнодушно. «Говорят, есть даже тайное общество, Рылеев, Бестужев, шумят. Но они ведь плохие писатели», — словно спохватившись, вежливо прибавил. «Разве вот только про Чигиринского старосту, это у Рылеева подлинно хорошо». Его слегка клонило ко сну. «Дельвик мыслит на досуге, можно спать и в Кременчуге», — напомнил Пушкин. «Не говори мне о сне, всего разморило. Ну, спи вот диван, а перину отцовскую нянь тебе к ночи готовит, видишь, висит на заборе. А ты не боялся приехать ко мне?» «Ну, еще чего, нечего». Обедали в Тригорском. Соседки с нескрываемым удовольствием любовались привлекательным этим увольнем. Дельвик покрякивал, поправляя очки. «А бульвара уже нет, Пушкин. Ты знаешь, где Онегин гулял? Начисто вырубили». И долго сладко зевал. «А Евпроксия, это очень мило, скажу. Это имя одной из трех граций», — прикрывался рукой. Еще через полчаса его уложили в гостиную. Он не протестовал. «Эти ухабы прямо как у люльки, так и укачивают, особенно после болезни». «После горячки, однако, кажется, ты не похудел». «Пушкин, молчи!» «Так я с вашего разрешения». В гостиной огня не зажгли, и скоро в соседней комнаты донесся блаженный и гармонический свист. Евфроксия то и дело подбегала к дверям и отходила в раздумье, покачивая головой. «А наш Антон не тужит о том, храпит да храпит». «Зиси, помолчи, он может услышать». «Услышал такой-то один, да ему хоть из пушек пали». Но и в самом осуждении этом была определенная нотка восхищения. Наконец Пушкин пошел его разбудить. Барон ото сна разомлел, спал бы еще. Волосы спутались, лицо разгорело, и жалко сразу его подымать. В дверь, не дождавшись их выхода, постучала Евпроксия. «Изволили встать?» — она забавлялась, как если бы говорила с новой замечательной куклой. «Войдите, Зизи!» — крикнул ей Пушкин. «Тут все равно ничего не видать». Повторять она не заставила, тотчас же воспользовавшись приглашением Пушкина и отсутствием старших, которые могли бы помешать. С легким воспаром пропела она, будто Дельвик действительно был игрушечным медвежонком, который к тому же только что возвратился из бани. «А хотите, я вам яблочков с чердака принесу?» «Ай, правда, давайте пойдем на чердак», — понравилось друг Пушкину. «Там хорошо и запах особенный». Не отказывались и старшие сестры, быстро накинули шубки. Прасковья Александровна только несколько забеспокоилась. «В амбаре темно, как бы огня не заронили». Но молодежь шумно сбегала с террасы. «Постойте, что же я видел? Да, кажется, яблоки ел во сне», — вспоминал Дельвик. «Печеные с сахарной пудрой. Вот жалко, что за обедом не испекли. А почему это вас так зовут? Антон и Антонович? У него и отец тоже Антон Антонович, мне сказал Пушкин. Это в роду у нас, и дед, и прадед мой тоже Антона Антоновича», — растягивая отчество, передразнил ее Дельвик. «Вот как смешно, а это значит, вы прочные». После весеннего синего вечера в амбаре особенно было темно. Сосветили при входе фонарь. «Дельвик, не будешь курить?» «Я буду яблоки есть». «Только антоновских нет уже», — возгласила Евпроксия. «Если хотите моченых, пожалуйте в погреб». «Ты осторожней, тут гири», — предупредила Анну, но Дельвик успел уже стукнуться лбом о коромысло весов. «Не больно? Ничуть». «А тут вот у лестницы катка», — болтал Евпроксия, — «для мышей. Сверху полова от конопли, они думают, что сама конопля. Ступит и в воду, смотрите, не упадите и вы», — и, подумав, добавила, — «а то кое-когда и ежика держим». Дельвик теперь ступал осторожно, держась за перила. «Окорока осторожней!» — миновали благополучные окорока. Лестница кончилась. На чердаке грандиозная паутина и пыль, валялись колеса и хомуты, горстями висели лен и пенька. Огромные тени скакали по внутренним слежкам соломенной крыши. Все невольно примолкли. «Направо, сюда!» — прошептала Евпраксия, и один по одному уступили направо в особое отделение яблочное. Тут по полу, густо устланным соломой, лежали яблоки. «Ложитесь, выбирайте, кому что по вкусу». Пушкин, шутя одну за другой по-деревенски, повалил девушек прямо в солому, как толкают в сугроб. «Дельвик, смотри, опять не засни! Все ли вы слышали, как он храпел?» Дельвик что-то хотел возразить, но его храбро перебила Евпраксия. «А настоящий мужчина и должен храпеть». Все рассмеялись и принялись оживленно болтать. Расшалившись, Евпраксия приоткрыла фонарь и дунула на огонь. «Чья это рука, угадайте?» Начались деревенские маленькие вольности. Дельвик, посапывая, путал руки, но методически и не спеша, яблочным ртом, все их по очереди целовал. Барышням было забавно. Они разболтались, но Пушкин примолк. С ним это случалось. Подошла Святогорская ярмарка. Народу тьма, вазы, товары. Пошатываясь в толпе слоняются подвыпившие монахи. На паперти нищие слепцы, и среди них Пушкин, заросший в красной рубахе, тянут Лазаря. Какой-то мужик разинул рот от удивления, да так и забыл закрыть. Двое других с жидкими бороденками, ехидно посмеиваясь, тычут пальцами. «Михайловский барин чудит!» Тянут слепцы Лазаря, а с ними Пушкин. Один из слепцов нет-нет вздрогнет, досадливо морщится, Пушкин подбирает. Да так это у него вдруг получится, не Влад, что у бабы, стоящей напротив, вдруг соскулил ребенок на руках, спохватившись, начала она его баюкать, что-то сердит, приговаривая блаженно, улыбаясь, поет Пушкин. «Что за человек в красной рубахе там с нашими?» — в толпе возник капитан-исправник. Пробился, встал напротив. «Кто такой?» «Ась!» — Пушкин, не прекращая петь, приложил ладонь к уху. «Псять его под арест!» — двое соцких повели Пушкина навстречу становой пристав. «Александр Сергеевич, куда это вы, батюшка?» «Да вот, под арест идут». «Кто же это вас арестовал?» «Исправник». «Да бог с вами, ступайте домой». «Нет, не хочу. Арестован и пойду». Уже вторая осень прошла. За окном снова снег, снова зима. Вторая зима, тоска. «Когда бы я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал бы ему: Александр Сергеевич, вы сочиняете прекрасные стихи. Я читаю с большим удовольствием». Грустная усмешка кривит губы. Он один в комнате, неподвижно облокотился о стол и уперся подбородком в ладони. За окном белый день, вторая зима, а сколько же еще? «А П. поклонился бы мне с некоторым замешательством, а я бы продолжал. Я читал вашу оду «Свобода». «Прекрасно, хотя она описана немного сбивчиво, мало обдуманно». Пушкин откинулся в кресло. Величественный снисходительный взгляд, глаза близоруко щурятся, отеческие любезные интонации. Император Александр Павлович. «Вам ведь было 17 лет, когда вы писали эту оду?» Смиренно потупленный взор. «Ваше Величество, я писал ее в 17 году». Покровительственный кивок ценителя литературы. «Тут есть три строфы, очень хорошие», — нахмуренное чело. «Конечно, вы поступили неблагоразумно. Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вижу, вы можете иметь мнение неосновательное, но вижу, что вы не уважили правду, личную честь, даже в царе». Пушкин встал, порывисто приложил руку к сердцу. «Ах, Ваше Величество, зачем упоминать об этой детской оде?» Игра постепенно увлекла его. «Лучше вы прочли хоть третью и шестую песню Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или первую часть «Кавказскую пленник», или «Бахчисарайский фонтан». Онегин печатается, буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку, Ваше Величество, к Ивану Андреевичу Крылову, и если Ваше Величество найдет время, помилуйте, Александр Сергеевич, вы доставите нам приятные занятия. Наше царское правило — дело не делай, а дело не бегай. Скажите, неужто вы все не перестаете писать на меня пасквили? Это нехорошо! Вы не должны на меня жаловаться. Вам жаловаться не на что. За все ваши проказы вы жили в теплом климате. Что вы делали у Инзова и Воронцова?» «Ваше Величество, Инзов меня очень любил. За всякую ссору с молдаванином объявлял мне комнатный арест и присылал мне скуки ради французские журналы. А его сиятельство граф Воронцов не сажал меня под арест, не присылал мне газет, но, зная русскую литературу, как герцог Веллингтон, был ко мне чрезвычайно...» Они мирно прогуливаются рядом, обращая друг к другу любезные взгляды. Как это вы могли ужиться с Инзовым и неужели с графом Воронцовым? Ваше Величество, генерал Инзов — добрый и почтенный старик, он русский в душе. Он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувство благородное, не боится насмешек, потому что выше их. Он не опрометчив, не верит пасквилям. Ваше Величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне, как всякие остроумные умыслы князю Цицианову. Я не оправдывался никогда, из пустого вольнодумия, от дурных стихов не отказывался, надеясь на свою добрую славу, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказаться. Слабость непростительная. Но вы же и безбожник, а фей, вот уж я фей, ваше величество. Как можно судить человека по письму писанному товарищу? Можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как всенародную проповедь? Я всегда почитал вас как лучшего из европейских нынешних властителей, но ваш последний поступок со мной, сошлюсь на собственное ваше сердце, противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей. Пушкин быстро ходил по комнате взад-вперед, разговор переставал быть шуткой. Но вдруг Пушкин расхохотался громко от души. И тут Александр Пушкин разгорячился и наговорил бы мне царю много лишнего, хотя отчасти правду я бы рассердился, и сослал его в Сибирь, где бы он написал эпическую поэму «Ермак» или «Кучум» разными размерами с рифмами. «Государь скончался в Таганроге», — сообщила Осипова с заметным волнением. Пушкин присвистнул и тут же переспросил «Где?» Рассмеялся. «Зачем же так далеко тащиться за смертью?» И вдруг сделался необычайно серьезен. «Надо ехать!» «Александр, не делайте этого!» — испугалась Осипова. «Самовольно, прошу вас!» «Надо ехать в Петербург!» — повторял Пушкин, не слушая. «В Петербург! Вы обещали справку, я ваш крестьянин, еду по барской надобности!» «Вы обещали!» — взял ее за локти. «Пишите!» Через два дня утром неожиданно появился вместе с боем часов. Вошел быстро, порывисто. «Вы не уехали!» — радостно всплеснул руками Осипова. «Слава богу! Где же вы были два дня?» «Я не уехал. Дурные приметы. Заяц перебежал дорогу раз и два, слуга, назначенный ехать с Лёвой белой горячки, и, наконец, при самом выезде из Михайловского, встретил попа, шел проститься со мной. Я сказал при сём, не будет добра, и не уехал. Из тумана и неясного смутного гула вырисовывается, прокатывается нестроено эхом. «Ура, Константин! Ура, Константин!» Сумрачное петербургское утро с 8 градусами мороза. Бывшая Петровская площадь, именуемая по-новому Сенатская. Любопытные толпы смотрят на солдат, стоящих в каре у памятника Петру. Мозглый и сырой мороз. Пар греют руки дыханием. Солдаты в каре переминаются с ноги на ногу, топчутся. Легко одетые офицеры, мелкая дрожь, морозная. Навстречу каре Милорадович. Красив, хоть не молод, статен, широченная грудь, в седле сидит прямо, слит с конем, как на параде. «Братцы, зычно, бодро, призывно, что вы затеяли? Разве нет между вами старых солдат, которые со мной служили и знают меня? Я сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что делать, если он отказался? Сия золотая шпага!» — вынул шпагу. «Подарок цесаревича Константина Павловича, на ней надпись: другу моему Милорадовичу! Неужели я изменю своему другу?» Молчание. «Вы должны немедленно пасть на колени перед Николаем. Положите оружие. Уверяю, вам окажут прощение. Со мной солдаты!» Вздор. Не надо бы верить словам его. «Ура, Константин! Ура, Константин! Ура, республика!» В толпе. «Да что ж такое происходит? Какого мы ждем неприятеля? Будь я проклят, если знаю, о чем идет спор». Каре приближались легким бегом солдаты. Тотчас каре щетинилась штыками. «Отбой!» Пущин мгновенно оценил обстановку. «Это свои!» Пущин, хотя и отставной, в штатском, но солдаты охотно слушаются его. Он стоит около памятника Петру, стоит бодро. Один из офицеров Пущину. «Где мне отыскать Трубецкого?» Пущин. «Пропал или спрятался?» «Если можешь, достань еще помощь. В противном случае без тебя здесь довольно жертв». Высокий, худой, с пистолетом, нескладно размахивает руками знакомые фигуры Кюхельбекер. Мороз. Терпеливо стоят солдаты. Проходит толстый старый человек, недоуменно озираясь. Его чуть не сшиб раскакавший всадник, осадил коня, узнал, крикнул: «Иван Андреевич, уходите, вам здесь не место!» И Кюхельбекер: «Уходите, уходите, Иван Андреевич!» Подбежали, оттесняя, заботливо повел Крылова в сторону. «Ура, Константин! Ура, республика!» — это Кюхельбекер. От верных престолу войск отделились два всадника. «Господа, одумайтесь! Не надобно, чтобы проливалась кровь в столь знаменательный для России день!» Какая-то суматоха движения. Отсюда не видно, что случилось. Кажется, Милорадовича штыком... Нет, из пистолета. Штыком — это коня. За что же Милорадовича? Где Трубецкой? Что происходит? Кюхельбекер: «Пущено. Ты должен надеть мундир и взять на себя командование вместо Трубецкого». Терпеливо стоят солдаты. Пар греют руки дыханием. Кюхельбекер то там, то тут лица. Вот чье-то совсем юное, вдохновенное. Корнет лейб-гвардии с трудом двигает губами от сурового мороза. «Умрем! Ах, как славно мы умрем!» Откуда-то появился Дельвик, прошел близоруко, оглядываясь, наткнулся на одного из знакомых офицеров. «Понимаешь, я узнал, что большие толпы собираются на Дворцовой и Сенатской. Пошел вот посмотреть. Что у вас тут, ты один?» Наши сейчас в кондитерской на углу греются. «Ах, вот как!» И, сказав свое обычное «забавно», Дельвик отправился дальше. Подгоняемый ветром, уткнувшись в воротник, прошел он в двух шагах от Пущина и не заметил его. Пущин сосредоточенно смотрел в сторону Адмиралтейства, где больше скапливалось войск, верных престолу. А когда обернулся, Дельвик уже удалился, и в спину он не разглядел его. Так в этот день оказались рядом два бывших лицеиста, никогда не узнав об этой встрече. Погода между тем становилась холоднее, ветер усилился. «Зазябли, ваше благородие!» Стоящий рядом с Пущиным барабанщик снял шинель и накинул ему на плечи. «Сам-то как?» — взглядом поблагодарил Пущин. «Еще погреемся!» — солдат подбросил и поймал палочки. В своих перемещениях Дельвик достиг Дворцовой площади и даже оказался довольно близко от Николая. Узнал, вернее, догадался по высокому росту и повелительным жестам, которыми тот сопровождал свои приказания стоящему на вытяжку генералу. «Кажется, здесь происходит что-то важное», — заключил Дельвик, не расслышав страшного смысла отдаваемого приказа. «Пойду успокою жену», — и двинулся дальше, в приближающихся сумерках. Начало смеркаться. Было уже 3 часа пополудни, шум и крики настойчивее, частые ружейные выстрелы, раненые. Кавалергардский полк пошел в атаку и еще раз, но без большого успеха. Стемнело, гололедица. «Релеев мужикам! Что вы стоите, братцы? Бей их! Они ваши злодеи!» «Да чем прикажете? Хоть вот этими поленьями!» — указал на дрова у забора строящегося Исаакия. «Как можно, ваше благородие? Дрова-то казенные!» И вдруг тишина. Что случилось? Какое-то движение, шорохом по толпе поползло пушки, и жуткая тишина. «Господа, в последний раз, по доброму согласию!» И потом грохот. Майским градом запрыгала по мостовой картечь. Достает, отскакивая рикошетом. Страшное слово — рикошет. Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и московцы ответили неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрелы со стороны Дворцовой площади и с другой из орудий у Семеновского полка ударили в самую середину. Еще. Каре, не выдержав, дрогнул, распалось, отступали по Галерной, по Английской набережной, спасаясь по Неве. Пущин стоял неподвижно. На него натыкались бежавшие, разворачивая то боком, то спиной. Рядом, настигнутые картечью, рухнули еще несколько человек. Орудийный отсвет полыхнул зорницей, осветил снизу повисший в темном воздухе снег, который, не успев коснуться земли, вздрогнул и качнулся от нового удара. Придерживая рукой сползающую шинель, Пущин обернулся к площади и увидел, как к ногам его, подпрыгивая, катится барабан. И еще раз в орудийной вспышке мелькнет на мгновение лицо Пущина, как тогда за снежной завесой Михайловского. В конце июля страшная весть докатилась до тихих псковских мест. В Тригорском рассказывали то, что в обрывках удалось узнать. Пушкин слушал, словно оглушенный. Говорят, граф Зубов отказался вести своих солдат к месту исполнения казни, сказав: «Там мои товарищи, я не пойду». А один старый унтер-офицер заявил, что не может быть плачом людей, которых уважает. И все это ночью. Пушкин, вздрогнув, поднял голову. «Ночь удобна для преступления». И вышел. Их ставили на колени, каждого перед отрядом своего полка, коленопреклоненным читали приговор, был исход ночи, 3 часа, и темный плац освещали костры. Глухо, чтобы не будить Петербург, рокотали барабаны, ломались над головой шпаги, сорванные эполеты, мундиры летели в костер, пламя трещало и разгоралось, по плацу метались тени. Те, кому еще предстояло пройти через позорную церемонию, непринужденно обменивались замечаниями, шутили, словно встретились на прогулке. Казалось, происходящее не имеет к ним отношения. Лунин по окончании чтения приговора громко сказал: «Господа, эту прекрасную сентенцию надо оросить!» и, расстегнув бант, преспокойно начал орошать. А через несколько минут он уже стоял на коленях, и эполеты и разодранный мундир его летели в огонь. Здесь же, на месте экзекуции, переодевались они в арестантские шинели, спокойно, с достоинством. Вдруг громкий хохот. Якубович в высокой шляпе и коротеньком до колен халате выступал в толпе с комической важностью и смеялся вместе со всеми. Освещенные пламенем костров, идущие под барабанную дробь, смешанную с духовым оркестром, представляли они причудливое карнавальное шествие. Смешон и страшен был этот карнавал. Не под этот ли марш 10 лет назад шли они гордые и счастливые, при ликующих кликах и всеобщем восторге встречающие их столицей? Длившая сейчас с лишним процедура подходила к концу. Начинался рассвет, и на валу Кронверка проступил силуэт деревянного сооружения. Под укрепленной высоко перекладиной утренний ветер раскачивал 5 веревок с петлями. А на плашкоутном мосту через Неву замерла в молчании небольшая толпа и в толпе, охваченное ужасом, лицо Дельвига. Пушкин шел, как в тумане, не разбирая дороги. Сумерки быстро сгущались, и когда он дошел до Михайловска, уже совсем стемнело. В темноте вошел он в комнату, на ощупь прилепил к краю стола тонкие свечи, 5 штук. Светлело, небо было покрыто серыми тучами, с Невы тянуло сыростью. В квадрате войск догорали костры. Оркестр Павловского полка продолжал играть бравурные марши. Под перекладиной, повисая на руках, палач пробовал крепость веревок. «Неужели мы не заслужили лучшей смерти?» — усмехнувшись, сказал Пестель. «Кажется, мы не отворачивались от пули ядер. Можно было бы нас расстрелять». Их выстрелили перед эшафотом 5. Полицмейстер внятно прочел приговор. Стало накрапывать. Редкие прохладные капли скользнули по лицу, щекам, шее, почти совсем рассвело. Послышался возглас: «Пожалуйте, господа!» Ветер стих, пламя костров мирно тлело, дым мягко стелился по земле. Утро и дым, запах его, как на военном бивуаке, когда лагерь досыпает последние минуты перед побудкой. Вот и барабанщики выстроились и подняли палки. Нет, не зорю приготовились они бить. Он сидел неподвижно и неотрывно смотрел прямо перед собой. 5 свечей, прилепленных к краю стола, горели ровно и светло. Вдруг звонкий и радостный голос, читающий стихи, его собственный голос, заставил вздрогнуть и обернуться. Маленькая комната наполнилась громкими голосами, смехом взметнулась песня, и речи, возбужденные, восторженные, перебивающие друг друга, и все чаще слова «Россия», «Свобода» и снова стихи. А пламя горело жарко, и свечи медленно сокращались, таяли. Но вот голоса закружились быстрее, словно свелись в клубок, пропали, пламя вздрогнуло и качнулось. В наступившей вдруг тишине голос над самым ухом сказал: «Пожалуйте, господа». Он изо всех сил стиснул голову руками, зажал уши, но резко и неумолимо ворвалась барабанная дробь и веселый марш команды, и снова барабанная дробь вместе с деревянным звуком скрипящих ступеней, барабанная дробь, какие-то удары, падения, стон, чьи-то торопливые слова «нельзя ли поскорей». Он сдавливал сильнее уши, но рядом тяжелые дыхания и хрипы, хрипы сильнее, чем дробь барабана. «Я пишу к тебе «ты», потому что холодное «вы» не ложится под перо, надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Он узнал этот голос Рылеев, и щеки его стали сразу горячими, а губы солеными от неудержимых хлынувших, словно прорвавших преграду слез. Свечи догорали, пламя в расплавленном воске мигало, захлебывалось, пламя мучилось. «Если бы ты знал, как я люблю, как ценю твое дарование! Прощай, чудотворец!» Он почувствовал, как ему сдавило горло, мешая дышать. «Будь самим собой и помни друзей, которые желают тебе счастья и славы!» В последний раз взметнулось пламя, вот осталось только 3-2 огонька, еще раз вспыхнул и заклинулся последний, и сразу оборвались звуки, и наступило то, что было еще страшней — тишина. 5 светлых тонких струек дыма тянулись вверх, а за ними в глубине комнаты серый прямоугольник окна обозначил рассвет. Мелко пробрала зябкая предрассветная дрожь. Пушкин встал, прижался горячим лбом к холодному стеклу. Эти свечи и эту ночь отсекли, отделили прошлое. Он, не мигая, смотрел в белесый рассвет, словно пытаясь разглядеть свою судьбу. Присели. «Прощай, мать!» Слезы полились у Арины, тихие и скупые. «Не плачь, мама, царь хоть куда не пошлет, а все хлеба даст!» Обнял ее. Кони, готовые к бегу, храпели во дворе. «Пошел!» Опять дорога. Путь до Москвы был совершен за 4 дня, и 8 сентября к 4 часам пополудни, небритый в дорожном костюме, усталый, доставлен он был в чудо-дворец и введен в кабинет императора. Навстречу ему поднялся высокий, худощавый, с длинным лицом, с холодными слегка на выкате глазами, мужчина в мундире измайловского полка, молодой, почти ровесник, император Николай I. «Здравствуй, Пушкин! Доволен ли ты своим возвращением?» «Благодарю вас, государь». «Брат мой, покойный император, сослал тебя на жительство в деревню. Я освобождаю тебя от этого наказания». Пушкин поклонился. «Ты был дружен со многими из тех, которые в Сибири, правда ведь?» «Правда, государь, я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства». «Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивить одно только, что его с другими сознательно действовавшими умными людьми сослали в Сибирь». Николай оставил это замечание без ответа. «Принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» — спросил он, взглянув на Пушкина в упор. «Непременно, государь», — помолчав негромко, ответил Пушкин. «Все мои друзья были в заговоре, и я не мог не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога». «Ты ненавидишь меня за то?» «Государь, можно ли?» «За то, что я раздавил ту партию, которой ты принадлежал. Но верь мне, я также люблю Россию. Я не враг русскому народу. Я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». Тон его был самый искренний. «Переменился ли твой образ мыслей, и даешь ли ты мне слово думать и действовать иначе, если я пущу тебя на волю?» Подняв глаза, Пушкин встретил пристальный взгляд. «Государь, можно ли говорить о ненависти?» Он сделал попытку перевести разговор. «Ваше поведение в роковой день, о нем говорят, мужество ваше не могло не привлечь сердца. Оставим комплименты, они хороши для дам. Здесь же они не к месту». Николай переступил длинными ногами, звякнула шпора. «Я только исполнил свой долг перед Россией Всевышним!» Он смотрел через плечо на Пушкина и Палет одновременно. «Я жду от тебя ответа прямого, способен ли ты перемениться?» Пушкин, казалось, колебался. Наконец, после длительного молчания, сказал: «Обещаю». Николай кивнул удовлетворенный. «Злодеи высоко отзывались о тебе. Один из них пущен, он ведь однокашник твой. Он брат мне по лицею», — тихо сказал Пушкин. «Так отозвался величайший поэт России», — пауза. «К заговору не принадлежал. Тоже подтвердили и другие. Не в моих правилах не верить». Он помолчал, какое впечатление произведут его слова, и тоном отеческой благосклонности продолжал: «Что же ты пишешь теперь?» «Почти ничего, Ваше Величество, цензура очень строга». «Зачем же писать такое, что не пропускает цензура?» Цензура не пропускает и самых невинных вещей, она действует крайне нерассудительно. «Ну, так я сам буду твоим цензором», — великодушно сказал Николай. «Довольно ты подурачился, надеюсь, теперь будешь рассудителен. Я позволю тебе жить где хочешь, пиши и пиши, отныне я сам буду твоим цензором, присылай мне все, что напишешь». Пушкин склонился в поклоне, и Николай, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную придворными. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем». Привычный шум, наполнявший большой театр перед началом спектакля, когда приветствия, восклицания, смех мешаются с настраивающимися инструментами, шум этот вдруг стих и сменился новым каким-то гулом, который рос, заполняя огромную залу. «Где? Который? Да вон же, вон!» И снова «Где?» Все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоящего в проходе между рядами и окруженного густою толпою. «Пушкин в театре! Пушкин? Пушкин приехал!»